Значит, у нас с вами воскресная школа продолжается, и, как всегда, мы вначале делаем обзор литературы. Для того, чтобы вам самостоятельно потом читать литературу, во всяком случае разбираться в том море литературы, которое сейчас выходит. Надо сказать, что очень много издательств находится в Москве. Вот. Из таких известных очень издательств, самое крупное издательство «Паломник» и издательство «Сретенского братства». Вот, знаете, такой монастырь, да, Сретение? Это там, где москвичи встречали икону Божией Матери Владимирскую. Вот это место, на этом самом месте возник монастырь Сретенский в Москве. Вот самое крупное московское издательство – это издательство «Паломник» и издательство «Сретенского братства». Так что вот два этих издательства, они пополняют книжные лавки наших храмов Петербурга, ну и вообще по всей стране. Ну, у нас, вы знаете, что небольшие издательства по объему, вот, издательства, вот, самые, пожалуй, крупные – это «Сатис» издательство, названо так по речке Сатис, где подвязался Серафим Саровский, там течет такая речка Сатис. И вот в честь, как бы, памяти Серафима Саровского и вот этих мест они взяли себе издательство «Сатис». Вот. Почему такое странное, как бы, название? Вот. Еще есть издательство Василия Великого у нас в Петербурге, издательство «Библиополис». Вот. Сейчас появилось издательство «Обышка». Вот издательство «Библиополис» и издательство «Обышка», они специализируются на книгах по византологии. То есть они избирают таких авторов, которые освещают церковную традицию и историю церкви, духовность именно греческой церкви. Вот. Поэтому их книги, вот, часто можно было видеть такой красный, темно-вишневого цвета обложка. Вот, издательство, значит, вот это «Обышка» и издательство «Латея». Так что вот это, собственно говоря, было одно издательство, а потом они разделились. Вот, издательство Василия Великого также у нас в Петербурге есть, но тираж небольшой у них. Также издательство вот «Латея» тоже небольшое. В Москве, наверное, около 10, если не больше, издательств всевозможных. Хорошее издательство – издательство «Наше наследие». Они теперь выпускают и богословскую, и церковную литературу. Хорошее издательство есть «Крутицкого подворья» в Москве. Очень хорошее издательство, но тираж у них небольшой. Они, в общем-то, специализируются на церковной истории, таких редких изданиях. Вот. И книги, как правило, где-то тиражом 1000 экземпляров, 2, иногда 3, но небольшие количество книжек. Вот много лет, значит, вот тоже и моей мечтой было издание книги Кузнецова «Обновленческий раскол». Значит, эта книга в рукописи хранилась у нас и в Московской духовной академии в хранилище. История обновленческого раскола. И вот она была машинописью в 3 томах. Значит, что делает Крутицкое подворье? Оно издает эти 3 тома с хорошим предисловием, замечательное предисловие. Вот, но дополняет еще 2 элементами. То есть берет из книги «Каталог русских архиереев». Вот владыка Иоанна был учитель, владыка Мануил Лемешевский. Он издал каталог русских архиереев, и из этого каталога взяты биографии вот этих участников раскола, их биографии. И вот к трехтомнику Кузнецова они сзади делают как бы, ну, как сноски, да, вот там биографии. А впереди нашего профессора Троицкого, старой Петербургской духовной академии, профессор Троицкий, он покоится на Никольском кладбище, вот сзади алтаря Троицкого собора есть Никольское кладбище, да? Вы заходите, там напротив святитель Николая церковь, да? Ее строил архитектор наш Горностаев. Так вот там, значит, как вы спускаетесь с лесенки, на правой стороне покоятся 2 наших знаменитых санкт-петербургских профессора. Они, их останки покоятся голова к голове. Это, значит, профессор Троицкий, вот, нравственное богословие преподавал, и Василий Васильевич Болотов, знаменитый церковный историк, он написал вот 4 тома по истории Византии, истории Вселенских соборов. И вот они, значит, покоятся так глава к главе, а посередине них, значит, такая вот разделяющая перегородочка, на которых две иконы. С одной Василия Великого, да, Василия Васильевича Болотова, да, и вот, значит, С.В. Троицкий. Не знаю, Сергий он или кто был, и Стефан, не знаю. Вот Троицкий. Вот сборник, который все-таки издали. Долго мы ждали его, 1000 экземпляров всего. Обновленческий раскол. Вот такая книжка вышла. Здесь на первой и последней странице, здесь те самые раскольники-обновленцы. Народ их звал живцы или красные попы. В общем, я уже рассказывал, что был страшный очень раскол в церкви 20-й. Он шел до... Остатки были до 46-го года, но в основном перелом уже произошел, и к 40-м годам раскол этот как бы ликвидировался. Но это огромный соблазн был в церкви. Вот. Значит, на последних страницах также две фотографии этого знаменитого раскольника Александра Введенского, который потом организовал этот страшный раскол. Вот здесь его портреты. Вот этого протоиерея Александр Введенский был, он себя объявил митрополитом. Вот. И это самая вот книга, в ней 1050 страниц. Конечно, любителям церковной истории интересно почитать вот эту книгу и рассмотреть. Здесь много очень живого материала. То есть, если раньше книги издавались, вот Троицкий, например, профессор Троицкий, он издал, не помню, кажется, в 27-м году, и его труд был за границей. То есть у нас его никто не читал, он был издан за границей, и поэтому его потом уже достали, его сюда поместили. Вот Краснов-Левитин тоже хорошая тоже работа, но она у нас еще не издавалась. Я что-то не видел, чтобы Краснова-Левитин, «Лихие годы», там, «Красный террор», чтобы издавали. У нас тоже за рубежом издавалась хорошая вещь в двух томах. Это «Новомученики российские». Вот. Но она тоже подпольно ходила в свое время. Вот. Ну и здесь вначале дается перечень тех трудов, которые были на эту тему изданы. Книга хорошая. Вот. И у Кузнецова очень много живых сцен, зарисовок и так далее. Даже в предисловии, когда оно довольно обширное, там описываются вот такие сценки, как, например, в 23-м году обновленческий собор, они самочинный, конечно, это был собор, они пришли к делегации к арестованному патриарху Тихону, который временно находился в Донском монастыре, и потребовали у него отречения от сана, значит, естественно, должности, монашества и так далее. Вот там диалоги, как они себя дерзко вели, очень так нагло. Ну, конечно, они чувствовали с собой поддержку чекистов, вот, потому что это, в общем-то, были их неофициальные сотрудники. Ну и даже я поражался, насколько это вот сильная наглость была со стороны этих живцов. Да, так что все это было в истории. Вообще в церкви всегда как бы три проблемы. Первая – это ересь, то есть неправильное учение о Святой Троице, о Духе Святом, о божественном и человеческом достоинстве Христа Спасителя. Так что это проблема ереси, вот расколы церковные на почве догматического вероучения сотрясали церковь очень много. Вот 7 Вселенских соборов, 325-м первый, 787-й год последний собор. Представьте, сколько веков сотрясали всевозможные вот ереси. Да, значит, первое – это ересь, самое страшное, что в церкви бывает. Второе – раскол. Раскол может быть по обрядовому принципу или по принципу создания, ну, своей собственной, как бы, антиканонической, то есть незаконной церкви. Ну, вот, допустим, обновленческий раскол. То есть что они хотели? Они хотели, выдвигали такие требования. Значит, женатый епископат. Так, значит, женатый священник может быть епископом. Первое у них требование было, так. Потом служение без иконостаса, то чтобы иконостас не было. Дальше единая церковная касса, то есть чтобы сбор, денежный сбор делился как бы поровну. Вот. И почему они назывались живая церковь? То есть они были за обновление. То есть они считали, что церковь умирает, потому что язык непонятен, ничего не понятно. Люди приходят, ничего не слышно. В общем, нужно какую-то вот модернизацию как бы сделать такую вот. Там, я не знаю, да, по-моему, славянский язык тоже они стремились к тому, чтобы был переведен на русский язык. Ну и много таких как бы вещей, которые вроде бы нужно были, да, но в то же время под эгидой вот этих перемен произошло вот такое сильное разделение. Надо сказать, что они сразу же пошли на смычку с атеистами, а те, в свою очередь, проводили такую политику, чтобы против патриаршей церкви, тихоновцами их звали, тихоновцы, то есть церковь возглавляем патриархом Тихоном. То есть для того, чтобы бороться с патриаршей церковью или с тихоновшей, как они называли чекисты, они усиливали группировку обновленцев, живцов. Вот, и, конечно, это как самочинное было сборище, антиканоническое, потому что глава патриарх был живой, вот, хотя его, он был арестован, но они, пользуясь тем, что он арестован, они, вот, группа петербургских священников приехали, значит, к патриарху Тихону и потребовали как бы в период между власти, что, может быть, вы и живы не будете и так далее, вот вы поручите нам, чтобы мы канцелярии заведовали. И под видом того, что как бы они заведуют канцелярии, они захватили власть. Вот. Хотя было постановление, в случае моей смерти там или изоляции, власть переходит к митрополиту Агафангелу. Вот такой митрополит Агафангел ростовский. Это ярославский архиерей. Ну и вот они, конечно, никаких дел никому не передавали, и сразу узурпировали власть и решили провести собор. В 23-м году они, у них состоялся первый собор, возглавлял его такой Антонин Грановский такой. Но он был еще такого царского поставления архиерея. Надо сказать, что на этот собор приехало очень много лжеепископов, то есть это протоиереи, которые захотели стать архиереями, не расставаясь с женами. Их посвятили, значит, епископы. Но, в общем, сам вот Антонин Грановский, когда приехали из Сибири, целая группа там архиереев, человек 20 с чем-то. И вот старого царского посвящения архиереи, особенно Антонин Грановский, их как-то не взлюбили. То есть уже между ними начались там всякие ссоры. Вот, и он называл наш сибирский чернозем. Это от этих самых самозванных, в общем-то, епископов. Вот. Но это был, конечно, они были раскольники, с одной стороны, потому что они боролись против единства церкви, то есть у них было неподчинение главе церкви, патриарху, законно избранному собору. Вы знаете, я вам рассказал, что собор состоялся в 1918 году, вот, когда уже и канонада была, и Кремль, там уже чекисты боролись, стреляли в юнкеров, там, в общем, стрельба по Кремлю шла. Вот. Собор проходил в храме Христа Спасителя. Надо сказать, что потом, когда живцы, пользуясь вот такой сильной поддержкой, захватили очень много храмов. Вот в Петербурге у них главный храм был это Преображение Господь. Преображенский собор был это главный был, значит, собор, который владели обновленцы. В Москве это, конечно, храм Христа Спасителя. Всего вот Троицкий перечисляет данные, кстати говоря, это на данные, по-моему, на 27-й год у него, сколько они, значит, сколькими епархиями они владели. Да, значит, статья Троицкого называется «Что такое живая церковь?». И вот здесь, знаете, дается, значит, на 1 января 27-го года обновленцы имели 84 епархии, 140 епископов, 10 815 клириков, то есть священников, и 6 245 приходов. То есть это довольно такое было сильное движение. Вот. Оно было не только в России, но и в Украине, в Белоруссии. И, в общем, охватило очень огромное количество людей. Если, представьте, 10 тысяч только священников, 140 епископов и 84 епархии. Это, конечно, мне кажется, даже больше, чем филаретовский раскол сейчас на Украине, который есть. Вот. Ну и, сказать, народ интересно реагировал. Вот, в Москве, московские прихожане были люди начитанные, просвещенные, и они, конечно, не очень так быстро клевали. Их называли не просто живцы. И потом были диспуты между живцами и тихоновцами. И вот когда собирались на вот такие диспуты, то выступали, давали слово, как правило, людям таким не только знающим, но обладающим даром слова. И вот в вступительной статье, значит, здесь описываются такие яркие эпизоды. Я бы хотел даже, может быть, найти, да, вот такие очень яркие эпизоды. Да, так вот, значит... Значит, затем выступает комсомольцы, сектант. Наконец, слово представляет молодому энергичному батюшку, отцу Борису из храма Бориса Глеба на Калашниковском набережной. Краткое, сильное выступление. В Веденском говорит он так. Какой он оратор, какие у него знания, какие у него способности. Но иногда от небольшой ошибки инженера может рухнуть грандиозный мост. Не случилось бы этого с Веденским. Он допустил одну, как будто неважную, как будто бы только тактическую ошибку. Пошел на временный союз с безбожниками. И от этой ошибки рухнет все его сооружение. И заключительно слова отца Бориса. Обновленчество, староцерковничество – это все только эпизоды. Главное же в другом. Эта арена расширяется до последнего смертного боя между вами, безбожниками, и нами, божниками. Гробовая тишина. Все ошеломлены смелостью этого священника. Председатель диспута встает и с перекошенным от злобы лицом роняет реплику по поводу отца Бориса. Он уже проиграл этот бой. Вскоре через год отец Борис исчез с нашего горизонта, был сослан в Якутию, но я часто потом вспоминал его слова о Веденском и о смертном бое между христианами и безбожниками. Ну и вот как это вот по поводу как реагировали тихоновские священники на живцов, на обновленчество. Но здесь есть, кстати говоря, и реакция, значит, простых людей, как простые люди тихоновского, так сказать, приходов, как они реагировали. Значит, другой участник событий, Курдюмов, вспоминает, что простой народ чувствовал неправду советских попов, каким-то особенным внутренним чувством. Помню один случай в Москве осенью 22-го года. Мне надо было найти священника, чтобы служить панихиду в Новодевичьем монастыре, на могилке моего духовника. Мне указали неподалеку от монастыря два деревянных домика, где жило духовенство. Подойдя к калитке одного из этих домиков, я долго искал звонок. В это время проходила мимо простая женщина, лет 50 в платке. Увидев мое затруднение, она остановилась и спросила: «А вам кого надо?» «Да вот батюшку ищу, панихиду служить». «Ни сюда, ни сюда», — испуганно заволновалась она. «Здесь живцы живут, а вот правее идите туда. Там тихоновская батюшка, настоящая батюшка». Другой случай не менее был характерным. Значит, у прихода у некоторого прихожан явилось подозрение, что молодой настоятель из храма тайно общается с обновленцами и лишь для виду называет себя служителем патриаршей церкви. Верующие, не имея в своих руках неоспоримых доказательств такой измены, ждали решительного момента, когда их пастырю придется на деле обнаружить свое уклонение от истинного пути, если таковое действительно совершилось. Храм свой они посещали по-прежнему усердно, но исповедоваться и приобщаться старались в других приходах. Приход переживал период тяжелого душевного утомления. В это время одной белошвейке, жившей рядом с квартирой священника, дочь опасно заболела тифом. Мать бросилась к священнику, который сейчас же стал готовиться к исполнению требований. В этот момент в кабинете священника находился один из членов приходского совета, который с волнением пересказывал мне потом происшедшую при этом сцену. Отец Александр начал уже облачаться в патриархиль, как вдруг эта женщина подошла к нему вплотную, в передний угол к иконам, и, глядя на нее такими глазами, выражение которых забыть нельзя, сказала: «Батюшка, на великое дело я тебя зову. Побожись на святую икону, что ты тихоновский, а этим окаянным не служишь. Грех и тебе, и мне будет, если православная душа святые тайны приемлет из рук поганых. Кто от него, батюшки нашего патриарха Тихона, отступился, тот от Господа отступился. Побожись». Священник побледнел, изменился в лице, опустил руки беспомощно и виновато сказал: «Был грех, из-за семьи больше. Видит Бог, от патриарха святейшего не трекусь, а в чем был грешен, всему приходу объясню и покаюсь». Молодой пастор, ученый-академик, стал перед простой безграмотной старушкой, как наказанный школьник. Она молча выслушала, потом посмотрела ему в глаза, вздохнула, перекрестилась на икону и сказала тихо, вместе с тем решительно: «Пойдем, не мне судить, Господь рассудит». Мне неоднократно приходилось убеждаться в удивительной чуткости и строгой разборчивости самых, казалось бы, безграмотных людей по отношению к духовенству. По каким-то своим признакам, путем духовной интуиции, простой русский народ различал верных священников. Красная церковь, вспоминал об обновленцах еще один свидетель событий из числа рядовых прихожан, пользовались тайным покровительством совета. Так что книжка, конечно, интересная, она читать ее просто с неослабленным интересом читаешь, но стоит она, конечно, недешево. Я, честно говоря, не знаю, но сколько она стоит, тут не написано, но думаю, что немало. 1050 страниц, это, конечно, вот такой огромный объем. Вот. Но читать интересно, потому что я вот эти три тома первых прочитал, интересно, конечно, вот. И обзор хороший. Так что вот на этой неделе вот такие новые книжки вышли. Конечно, про всю книжку не расскажешь, там много интересного. Да. Но надо сказать, что вот у Кузнецова, этого автора, есть еще одна книга. Это «История путятинского брожения в Пензе» называется. Это одного из самых первых епископов-обновленцев Живцов. Вот. Но читать эту книжку, конечно, надо человеку подготовленному. Потому что если человек только начал ходить в церковь и начнет читать такие книжки, то он может просто убежать. Вот. Но, конечно, там бестселлер такой. Что он творил этот, это просто неописуемое. Я не знаю, сколько времени пройдет, прежде чем напечатают эту книжку. Но я ее читал, и так довольно она толкова. В конце этот Кузнецов, автор, его, кстати говоря, патриарх Тихон благословил на написание вот этих тем, вот именно обновленческого раскола, собирал материал. У него, надо сказать, что интересные документы там, не просто так воспоминания, да, а там документы, и откуда он документы эти брал, все последовательно. Причем интересно, вот он этого обновленческого епископа проследил даже до его кончины. То есть он внимательно за ним следил, наблюдал, справки всякие такие. И в конце даже тот священник, перед которым тот епископ покаялся и умер, соединившись с патриаршей церковью, дал справку даже. И он и справку поместил в книжке. «История путятинского брожения в Пензе». Вот этот же тоже автор Кузнецов. Надо сказать, что был такой епископ Сергий Ларин, ташкентский архиерей. Он передрал эту книжку. Он бывший обновленец был. Он передрал эту книжку Кузнецова, выдал за свою и защитил ее в Московской духовной академии, получил кандидата богословия. И вот он пишет в предисловии, что этот наглец, значит, украл у него эту книжку, ну, видать, копию какая-то он давал кому читать. И вот он, значит, еще и успел защититься. Так что, видите, какие вещи бывают. Вот. Но это просто поразительно. Человек там всю жизнь собирал, он у него утянул и сдал. Но надо сказать, что в книге биографии, вот у владыка Мануила даются, и там даются справки, как кто где закончил. Ну, у многих, конечно, там написано, дальнейшая судьба его неизвестна, допустим. А у некоторых написано так, что, допустим, в таком-то году покаялся перед патриаршей церковью и присоединился. Тут интересная политика государства, позиции Сталина очень интересная. Вот все это в диалогах интересно, все это читается. Ну, конечно, это не говорю, что самая интересная книжка, но, в общем, довольно много интересного материала. Ну, сейчас это, как казалось бы, вроде это дело специалистов, да? Но на самом деле все это может очень легко, быстро повториться. Переменится власть и тоже начнется, значит. Вот в Москве, например, там же очень сильное было искушение. Возглавил вот уже в 90-х годах, да, лет, наверное, 6-7, трясло питерское, московское духовенство. И был такой, и сейчас он есть, Кочетков, отец Георгий, который возглавил такое необновленческое движение вот в Москве. Да, дошло до того, что их и Кочетков этого, и с ним еще, по-моему, 32 человека, Святейший Патриарх запретил и служить ему, а им причащаться до тех пор, пока они не принесут покаяние. Тоже они очень так сильно спекулировали на немощах церкви, потому что действительно стали открываться приходы, много чего людей необразованного. Ну и они вот на этом конек сели и стали вот вести такие, как бы, вроде катехизатские беседы, народы там стало собираться много. И вот потихонечку, значит, начали вести вот те же самые идеи, стали проталкивать и вот, значит, в современный период. Поэтому для Москвы это, конечно, понятно, это все очень интересно, потому что это их все живо касается. А у нас, поскольку раскола нет, то, казалось бы, а что об этом говорить? Если раскола нет, так? Но в истории церкви почти все это бывало и много раз бывало. Так что, если кто знает историю, вот, история учит тому, что ничему людей не учит. Вот, потому что все это уже было, бывало и будет. Поэтому, когда человек внимательно изучает все, он может найти много чего похожего. Вот. Так что, пожалуйста, ваши вопросы, вот, какие у вас есть, может быть, по другим темам, может, записчики какие у вас есть. Потому что рассказывать можно много интересного, но людям интересно, что их интересует самим. Вот тут есть одна записочка. Я... Правда ли, что игуменью Новодевичьего монастыря постригали в вашем монастыре? Да, это по благословению митрополита Владимира, потому что Карповский монастырь патриарший, они скажут, что у нас длительная процедура, или как-то что-то такое, в общем, сказали, что постригают только те, кто у них искус проходил и так далее. А в то время в нашей епархии не было женских монастырей, в своей епархии, да. Поэтому митрополит благословил, вот, и постригали у нас. Отец Кирилл Иванович постригал. Духовник епархии. Отец Николай, расскажите, пожалуйста, хоть немножко о таинстве рукоположения в священнике. Господь сподобил быть на рукоположении отца Авеля. Невозможно передать словами то, что чувствуешь. Хорошо бы еще понимать все действия. Например, что обозначает или символизирует те действия, когда диакона выводит под руки на целью рукополагаемого и наклоняет голову к народу. Что символизирует хождение рукополагаемого три раза вокруг престола? Почему, когда рукополагают в диакона, он держит сосуд с водой? После рукоположения он стоял очень долго у престола. Видимо, читал какую-то молитву. Что за молитва и чем она? Спаси, Господи. Значит, объясняю. Значит, рукоположение в сан диакона, значит, и в сан священника, да, они очень похожи, вот, только разница в том, что когда, ну, в таких практических действиях, когда диакон подводит к престолу, он становится на одно колено и голову преклоняет на сложные обе руки, которые находятся на престоле. И в это время, значит, духовенство поет «Господи, помилуй», вот, а епископ читает молитву на посвящение, которую мы не слышим, он читает ее тайно. А явно, громко, он, значит, когда проповедует «Господи, помилуй», он говорит уже громко. Божественная благодать всегда немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая, проручествует, не пророчествует, а проручествует. То есть через руки священника божественная благодать проходит, да? Пророчествует благоговейнищего и по диакона, вот диакона, допустим, да, помолимся убанием, да не зайдет на него благодать Святаго Духа. И тут в это время поет, он читает молитву. А рукополагаемому диакону или священнику, он, открыв, там он амофор у него, да, и вот он кладет амофор на голову, а амофор так немножко приоткрывает, ему говорит слова. Ну, я не знаю, как другие архиереи говорят, но мне архиерей митрополитан говорит, говорил так. Я спрашивал у других, как молись Господу Богу там или проси что-то, скажешь. Ну, кому-то по-разному говорят, но вот молись, да, Богу, чтобы Господь тебя сподобил священство. И вот, и в это время поют. Но это сам момент, да? Вот. А до этого происходит следующее. Если, например, посвящается сан-диакон, то, естественно, должно быть предшествовать целая огромная работа. Это уже как бы заключительный момент рукоположения. Но ясно, что человек имеет, должен специальное богословское образование, семинария или семинария плюс академия, да. Ну, бывает, что полагают без семинария академии, если человек, допустим, сдаст экзамен. Есть специальный экзамен, епархиальная комиссия богослужебная, где, допустим, человек там в приличном возрасте, имея там, допустим, не обязательно образование такое вот семинарское. Может, учился в Свято-Тихоновском богословском институте в Москве, оно же и светское, и богословское. Может быть, закончил какие-то другие, я знаю вот несколько человек, которые там один учился Литинститут Горького в Москве, вот другой там еще. И они просто сдают экзамен, вот приходит такой, рекомендация дает священник. Настоятель храма дает рекомендацию. Он пишет, значит, прошу вас, ваше высокопреосвященство, рассмотреть вопрос о рукоположении нашего прихожанина, допустим, чтеца. Вот там прикладывается справка о его семейном положении, кто он, женат, сколько детей, вот, не в разводе ли, первым или вторым браком. Потому что есть препятствия к рукоположению. Например, там два раза женат был, например, сидел в тюрьме. Ну, это, конечно, не за веру, а за дела нехорошие. Вот. То есть канонические препятствия, если нету, а для того, чтобы определить, есть у него препятствия или нет, то этот наставник направляется сначала для беседы с духовником епархии. И он уже его спрашивает о его канонической пригодности или непригодности. То есть он спрашивает, вы там женат или нет, там... или был. Если там человек не был женат и молодой, то, естественно, его не рукоположат, если только он не будет монахом. Вот я знаю, что на синоде были приняты постановления, что, допустим, неженатый человек, не принимающий монашество, вот, может быть рукоположен в сан пресвитера или диакона только по истечении 35 лет, и если он хорошо известен архиерею, то есть своей благочестивой жизнью. Вот это называется неженатый и не монах, вот он целибат называется. Такое странное такое слово, вот наш народ его по-разному переделывает, вот, но так что вот такое положение, да. Вот. Ну и, естественно, если нет таких препятствий, то есть он не был судимый, не был, допустим, дважды женат, нет. Да, еще есть недостатки. Например, если его рукополагают в диакона, то есть в священники, то у него не должно быть каких-то вот увечий. Например, отсутствие пальцев благословляющей руки. Знаете, когда священник благословляет, у него рука так. Допустим, одного из пальцев у него нет. Вот это тоже служит препятствием к рукоположению. То, что как он будет благословлять, если там нет имяслового благословения. Вот такой тоже недостаток. Но эти все, вот, все эти вещи, как бы, это рассматриваются на занятиях в семинариях. Есть такой предмет каноническое право. Вот, есть предмет практического руководства для пастырей. И там, значит, преподаватели разъясняют студентам, значит, вот все эти тонкости. Но если таких препятствий нет, если канонически пригодный, есть препятствий, то его исповедуют за всю жизнь, потому что могут быть и нравственного характера. Например, был женат, а там были любовницы, допустим, или там до брака у него была бурная молодость там, или еще что-то такое, то тоже может служить препятствием к рукоположению. Вот если он прошел, значит, исповедь у духовника каноническую, исповедь проходится за всю жизнь. Если у него нет препятствий канонических, так сказать, и личного характера нет препятствий, то он пишет, значит, ставленническая грамота, нам там он подписывает, там клятва есть такая, да, которую он дает, и он ее подписывает, что, ну, краткое смысл содержания этой клятвенной ставленнической грамоты следующее, что, значит, я такой-то обязуюсь исполнять уставы, правила Русской Православной Церкви, ничего произвольно не меняя, не внося и так далее, и так далее, и так далее, обязуясь нести послушание своему правящему архиерею и священноначальнику Русской Православной Церкви, не уклоняясь ни в расколы, ни в ереси, и так далее, и так далее. То есть, ну, такая довольно длинная, называется ставническая грамота. Он ее, после исповеди, он ее подписывает, собственноручно. Вот. После этого он, значит, и сдает так называемый ставнический экзамен. Ну, это по поводу богослужения. Если он хочет быть диаконом, значит, он должен знать что? Службу. Вечернюю, утреннюю, допустим, там, литургия. Ну, и вот эта комиссия состоит из 3 человек. Преподаватели нашей семинарии академии. Ну, и вот он должен явиться на эту комиссию, и они будут его спрашивать по тому материалу, который он должен знать. А эту программу он берет значит, в семинарии. Есть программа для ставленников. Такой, ну, листочек, и там написано, что, какие службы надо знать. И его, значит, спрашивают по этому материалу. Если он не готов, то говорят, приди в следующий раз, и опять не готов, и несколько раз не готов. Тогда они просто пишут, что он не может быть, поскольку он не знает службы и не может ее выучить. Не способен, например. Или говорят, например, ну, как правило, люди способные бывают. Пишут, что сдал, там, подписи, 3 подписи. После этого он, значит, сдал ставнический экзамен, сдав, так сказать, ну, приняв, исповедующись, имея, так сказать, разрешение духовника, то эти материалы направляются, если он, допустим, был студент семинарии, то там сложно. Если он учится на очном отделении, если он питерский, да, на очном отделении, то располагает правящий архиерей нашей епархии. Если он на, учится, так сказать, постоянно, но из другой епархии, да, то располагает архиерей ректор. Вот. Естественно, там уже несколько другая схема. Там сначала воспитательское совещание рассматривает его прошение, потом также сдает ставнический экзамен, духовника тоже бывает, но располагает уже архиерей. Если, допустим, из нашей епархии учится на экстернате, то в таком случае все равно рассматривается воспитательское совещание, потом ректор направляет уже к митрополиту, а митрополит уже пишет резолюцию, к кому располагать, сам или ректор. То есть он пишет, допустим, я буду располагать и так далее. Вот. Но тоже это все делается с рекомендацией приходского священника или настоятеля храма. То есть, допустим, настоятель храма, он может давать прошение на рукоположение. А рядовой, допустим, священник храма, не настоятель, он не может давать, просить архиерея рукоположить. Потому что как бы не он его будет содержать, а настоятель приход. Так? Вот такая схема. И потом, значит, вот если он был, значит, не имеет препятствий и не был над ним посвящение в чтеца, есть еще посвящение в чтеца. Студенты 4 классов их посвящают в чтеца. То есть приезжает архиерей и над каждым читает молитву. И дают такие маленькие филоньки, такие, как детские, такие маленькие филоньки дают. Вот они одевают эту филоньку все маленькую, и подходят, и архиерей читает молитву над каждым. Вот. Ну, там полагается прочитать самому апостолу, а потом он читает молитву над головой. У меня фотография есть. У нас патриарх Алексей был митрополитом, посвящал в чтеца, и у нас был фотограф, снимал. И потом дается такая грамота от архиерея, что он посвящен в чтеца. Студент там 4 класса или курса и так далее. Вот если, допустим, это не было, он студентом не был или студент младших классов, то посвящение в чтеца, как правило, происходит вечером или непосредственно утром, когда архиерей заходит, читают часы, вот, и его подводят 2 диакона. Вот он делает, сначала не поворачивается, 3 кланяются на горнее место, то есть на алтарь, потом разворачивается, кланяется архиерею, его подводит, он кланяется в ноги, тогда его подводит, протодиакон дает архиерею книгу, держит, и он читает молитву и посвящает его в чтеца. Бывает или вечером, значит, или утром, после посвящения в чтеца, уже идет само рукоположение в диаконы. Вот. После того, как произойдет, вот священник выходит с дарами, да, вот все зайдут в алтарь, вот, то, значит, после вот этого, после выноса святых даров, когда заходит, и в это время, значит, протодиаконы ставят у престола кресло, архиерей садится, и тогда его, значит, как получается, значит, его заводят в алтарь, два диакона, протодиакон, как правило, берут его за руки, и первый поклон он делает архиерею и целует у него руку и амафор. Ну, это вот такая у него сверху, да? Ну, и, значит, они его обводят вокруг престола, в это время поют три тропаря мученикам. Такие же тропари поются на венчании. Вот когда человека венчают, те же самые тропари поют. Там мученики, добро венчавшиеся, там, в общем, слова такие очень, такие трогательные слова. То же самое в диакон, то же самое в священники, и тут те же самые тропари брака. Ну, смысл какой, что диакон или священник, он венчается с церковью. То есть происходит как духовный брак. Вот. И так он три раза обходит, целуя углы, да. Первый раз он целует, руку и амафор, второй руку и палицу, ну, такой ромбовидная такая одежда, вот ромбиком такая, у архиерея, да, палец называется. И третий раз он кланяется только престолу. Ну, земной поклон делает, они его поднимают, и с правой стороны престола он встает на одно колено, если в диакона. Если в священнике, на два колена. Если, допустим, в диакона, то он говорит так, божественная, да, благодать всегда немощная врачующая, скудевающая, восполняющая, проручествует благоговейнищего, допустим, ипподиакона, Авеля ипподиакона, во диакона, помолим субаним. А если это он уже диакон, то они говорят так, проручествует благоговейнищего диакона, такого-то имя называют, во пресвитера, то есть священники. Помолим субанием, да не зайдет на него благодать Святаго Духа. И в это время народ поет: Господи, помилуй, особенно духовенство слышно, старается в алтаре очень. Да, а в это время архиерей читает над ним молитву. Молитва в книге есть. Вот. Ну и после этого он говорит уже эти слова «аксиус», то есть «достоин». Да? Что они означают? Да, он берет, значит, если диакон, в диакона посвящает, то там дается что? Значит, поручи вот на руках, так, правое-левое поручи, так, да, потом орарь, это, в общем, такая лентия такая, да, такая длинная лентия, вот, а пресвитер, это же лентия, только в два раза она, как бы, вместе, да, получается, вот, значит, ора по латыни, значит, молюс, ора. Ора – это лабора, молис и трудис, да? Вот, так вот, это ора означает призыв к молитве. Значит, и что он еще дает ему? Поручи, лентия, орарь, и дает ему книгу, служебник, тоже говорит так. Все, а священнику дается филонь и петрахиль, да, вот орарь сложный в два раза, и петрахиль, филонь, крест, служебник, поручи. Ну, все. Вот. И на каждый раз говорит «аксиус», «ахор». И народ отвечает «аксиус», «аксиус», «аксиус». Ну, бывает, правда, случаи, когда поют «анаксиус». Вот это у нас было в прошлом году в нашей академии. Да. Архиерей запел «аксиус», а все семинаристы запели «анаксиус». Потому что этого студента они не любили. Что делать? Народ говорит «нет», архиерей говорит «да». Ну и ору положили. Ну, в общем, а тех, которые кричали, всех убрали. Кого куда. Это было накануне Страстной Седмицы, в Великом Посту. Но это очень такое, довольно бурное было событие. Да, это очень редкость, очень большая, чтобы народ, так сказать, заорал «анаксиус». Ну, он там, у них какие-то конфликты были. Я, честно говоря, этого парня даже в глаза не знаю, кто он. Вот. Но вот такие бывают случаи. Анаксиус, то есть недостоин. Аксиус достоин, а анаксиус недостоин. Такие случаи, вот видите, бывают. Ну, вот кратко я ответил на эту записочку, да. Вот. Я, кстати говоря, вот этот предмет преподавал в семинарии, поэтому мне это все близко. А теперь как? Вы как-то рассказывали о возникновение Вселенной, Вселенной, не тварных, тварных энергий, материи, а буквально на языке физики. Скажите, пожалуйста, в каких книгах об этом можно прочесть? Ну, тут конкретную книжку-то я сразу-то не могу сказать. Ну, вот, допустим, писал очень хорошую работу, 15 лет, Владыка Василий Кривошеин, да, он написал книжку о... Как она называется это? А Григорий Паламян писал. Вот несколько книг шествует о Григории Паламе, о нетварном свете, да? Несколько авторов писали. Вот Киприан Керн писал о Григории Паламе, там тоже о нетварных энергиях. Значит, Владыка Василий Кривошеин тоже писал о Григории Паламе, хороший труд. И писал, большой, очень долго писал, большой труд. Это был отец Иоанн Мендорф, он ректор Свято-Владимирской семинарии в Америке. Ну, очень большой. И Киприан, Керн тоже о Григории Паламе. То есть где-то 4 труда. Ну вот там, в общем, подробно довольно, очень подробно это все разбирается. Так что это можно там почитать. Ну, а в других книжках тоже есть. Ну, так, не специально как бы, но тоже есть. Ну, вот, допустим, «Догматическое богословие» Николая Ануфрича Лоцкого тоже есть. Учебник по догматике тоже есть. Так что это такого есть книги. Подскажите, как возлюбить ближний, если он, ближний, тебя обидел несправедливо? Но терпеть — это и есть любовь по отношению к нему. Да. Почему человек не прощает другого человека? Потому что он не уверен, что после того, как он у него прощение попросит, он еще раз его обидит. Это тоже причина. То есть он не готов к следующему удару, который за этим последует. Вот бывает по такой причине, с точки зрения техники безопасности. Потому что он, тот человек, которого тот хочет просить прощения, не готов его прощать, а готов его прощение рассматривать как новое предложение к новому удару. Поэтому тот человек просто не в силах устоять, и поэтому он просто терпит и просит, чтобы Господь помог устоять. Вот, а тот человек его говорит, который его обижает: «Чего ты до сих пор у меня не просишь прощения? То есть я давно тебя не бил еще». Понимаешь? Ну, это, конечно, изгаление надо, и надругаться на таинство покаяния, поэтому этого допускать не надо. Если у вас такие лицемеры просят, то скажи: я терплю и этим самым оказываю любовь своей, твоей души. Вот и все, или вообще ничего не надо говорить. Поэтому на тему покаяния очень много спекуляций происходит, поэтому здесь не так все просто. Батюшка, так, скажите, пожалуйста, в книжке отца Александра Шмемина написано, что в древней церкви исповедь была обязательна для отлученных от церкви по серьезным смертным грехам. А в настоящее время исповедь зачастую стала формальным актом разрешения к причастию. Вопрос. Слушайте, это прям богослов написал. Если недавно исповедовалась, это женщина, можно ли подойти к причастию без исповеди, исповедуя непосредственно Господу грехи? Можно ли подойти к причастию из любви к Христу и желания быть с Ним? Хотя всегда есть что сказать, от чего нужно избавляться. Грехи. Ну, в самой записке уже ответ. Если есть что сказать, то надо говорить. Так, а теперь относительно, значит, первое. Значит, по поводу отца Александра Шмемна и его книжки. Дело в том, что есть хорошая книжка в 2 томах «Исповедь в Древней Церкви» Алмазова. Такая зеленая, в зеленой обложке, в 2 томах. Вот. Мне тоже это все близко, в чем, потому что я 9 лет этот самый исповедь, значит, преподавал, поэтому я литературу как бы пришлось заниматься, в силу того, что это мой предмет. Так вот, насчет исповеди Древней Церкви. В Древней Церкви не только исповедовались, там исповедь была народной. Что это значит? Это человек выходил и говорил грехи. Но это грехи такого характера, как, например, ересь, раскол от падения церкви или от веры в Бога. То есть общей исповеди подвергались люди, которые нанесли боль всей общины, то есть по отношению ко всей церкви. Они вот исповедовали это всенародно. Это не значит, что грехи личного характера, там, допустим, измена там, или воровство, там, еще что-то такое, не касающиеся общины, человек всенародно выходил и говорил: знаете, вот я раньше курил, блудил, воровал, а теперь я стал, поверив в Иисуса, хорошим. Это вот образчик, так сказать, протестантской исповеди. Это чепуха. В древней церкви такого не было. Там не выходил человек и не говорил, что я что делал лично, да, что блудил, воровал, жульничал, там, обманывал, сквернословил, плевался. И вот поэтому я поверил теперь в Иисуса, и я святой. И аллилуйя. И все аллилуйя. Это чепуха. Такого не было в древней церкви. Это любой протестант может почитать в хороших исследованиях. Исповеди частного характера подлежали только личные грехи. То есть это человек не объявлял ни сам вона, ни где-то, а тоже вставал тайный исповедь. А общая исповедь, вот, она всенародная исповедь, подвергались те, которые нанесли оскорбление самой общине, да, допустим, раскол производили, или, допустим, ересь какую-то, или просто человек отпал от веры. Так что, вот, например, тот же самый обновленческий раскол, да, вот. Ведь владыка Мануил, когда здесь был архиереем, он разработал чин покаяния, да, и духовенство сами выходили на вон перед народом, кались в присутствии архиерея, что вот, простите, народ Божий, что мы пошли к живцам, к обновленцам, учинили раскол в церкви. Это был чин, специальный чин такой, разработал его владыка Мануил. Поэтому тоже это была общая исповедь. Поэтому общая исповедь есть вот такого характера. То есть грехи против церкви. Раскол, ересь или, ну, может, человек украл из церкви что-то, допустим. Вот взял, залез, украл сосуды. Ну, вернул их там, да. Пришел и вот решил покаяться. И священник может разрешить, он покаяться перед народом. Вот. Но практиковать, допустим, какой-то человек там потерял крестик там, или действительно там с ним что-то случилось, и вот его подвергать такой экзекуции, выводить его на вон, заставлять его всем народу кланяться, ну, конечно, это, ну, чрезмерная мера, можно сказать. Поэтому, вот, поэтому насчет исповедь личного, грехи личного характера, ну, такой внутренний, интимный какой-нибудь жизни и так далее, они не подвергались общей исповеди. Вот. Значит, есть публичная исповедь. Публичная – это грехи против церкви. Общая исповедь. Общая исповедь – это практиковал в основном отец Иоанн Кронштадтский в Кронштадте. Народу было до 5000, и, естественно, он был человек прозорливый, он знал, кого допускать для причастия, а кого нет. Вот стоит, он только посмотрит по глазам и уже видит. Подводит, говорит: тебе не надо сегодня причащаться. Подожди, после всех я с тобой поговорю, да? И проводит общую исповедь. Вот. И люди плачут, потом подходят к кресту Евангелия, но он читает решительную молитву. То есть каждому, кто он прочитал, всем молитву, а потом кидают епитрахиль, да? Вот, то есть это общая исповедь. Так бывает, когда очень много народу в храме. Большой 20-й праздник, батюшка один. Вот, и он говорит, что кто недавно причащался, допустим, не имеет препятствий, допустим, личного характера, то после совершения чина исповеди люди подходят, целуют крест Евангелия, и он накладывает епитрахильку и делает крест. Да, это во многих местах больших соборов, больших праздников такая общая исповедь бывает. Но предупреждают заранее, что не готов человек или имеет препятствие, пусть в конце поисповедуется. Вот так решают эту проблему. Эта исповедь называется общая исповедь. То есть разница есть между публичной исповедью и общей? Есть? Есть. Значит, публичная исповедь – это исповедь грехи против церкви, раскол, там, ересь и так далее. Общая исповедь – это исповедь людей, не имеющих препятствия к причастию, большие праздники, по нужде, как говорят, по количеству и так далее. Вот. Но она не отменяет, как правило, частную исповедь. Если у человека есть потребность, он исповедуется в частном порядке. Дальше. Так, если недавно исповедовался, значит, по поводу того, что все равно в любых случаях мирянин должен подойти к священнику. Хоть он вчера причащался, хоть когда, все равно он должен перед причастием подойти к священнику, получить разрешение. Если мирянин этого не делает, то он уподобляется священнику или епископу, который может причащаться без исповеди. Это прерогатива священника и епископа. А мирянин без разрешения от священника не может причащаться. Даже если он весь прям, ну, такой благоухай. Потому что личная святость, она не отрицает послушание. Чем более человек свят, тем более он послушливый. А здесь получается так: чем более я святей, тем я более гордый. Ну, это бред. Ну, это как бы, ну, это нелепое сочетание. Типа милый убийца, ласковый садист. Вот что-то такого. Поэтому святой без исповеди, как одна кричала, на весь собор кричал: «Причастите меня, я тайная монахиня». Ну, какая же тайна, если ты кричишь на весь собор? Это взаимоисключающее. Поэтому я ответил на эту записочку. Так, следующее. Так, видели ли вы книжку Архимандрита Зенона «Беседа иконописца», новую, дополненную? Что можно сказать? Я видел небольшую книжечку по размерам. Я почитал ее. Но там красивые очень иллюстрации, цветные. Очень хорошие иллюстрации. Текст есть его. Я так понял, что это он писал. Но написано там так немножко, как это говорят, ну, чуть-чуть парадно как-то она написана так. И знания вот там, конечно, очень бледные. Видно, что человек не имеет специального богословского образования, а вот путем такого начетничества, то есть сам читал, и вот начитался, и, значит, вот, и ну, там чуть-чуть, если в сторону, то уже начинается какая-то тьма. Вот книжка, она такая поверхностная, я бы сказал. А вот с точки зрения икон хорошо написано, а с точки зрения богословия там вершки. Корешков нет, а есть только вот так, по вершкам. Вот. К сожалению, это многие отмечают. Многие очень. Московские, кто читает книги Зенона, отмечают, что она очень поверхностная книжка. Дальше. Батюшка, какие журналы можно выписать для чтения с пользой для души и чтобы быть в курсе событий, происходящих в православном мире? Значит, есть журнал Московской Патриархии, есть такой журнал. Значит, что еще есть? Есть православный собеседник, вот, небольшая там, значит, Альфа и Омега журнал, очень хороший, но там серьезные богословские статьи, и поэтому, я думаю, если новоначальный там просто не разберется. Там печатают даже кандидатские диссертации, ну, серьезная книжка очень, да. Ну, хороший журнал. Ну, мы его все время, когда привозят Альфа-Омегу, мы его в библиотеку все забираем. Хорошие статьи там. Я видел только православный летописец. Ну, наш вот, да, питерский. Православный Петербург, паломник или еще что-то есть. Ну, вот эту литературу, как правило, немного. До революции 20 журналов выходило. Корбчий, хороший был журнал. Домашняя беседа, очень хороший был журнал. Паломник большой был. Журнал хороший, красивый, иллюстрированный. Там, как правило, черно-белый старый, но там картины помещали, такой интересный для чтения, семейного чтения. Детский журнал для детей 3-5 лет, если семья не православная, но дети крещенные и причащаются, есть желание приобщиться. Ну вот, конечно, журналов маловато, конечно, сейчас выходит. Маловато. Это все признают, что маловато. Что значит «Улана Духа Святаго»? Почему она не прощается? Значит, в толковании святых отцов «Улана Духа Святаго», значит, в прямом, так сказать, смысле продемонстрировано в Евангелии. Когда в субботу Спаситель взял Сухорукого, человека, у которого сухая рука была, и он сказал церковным лицемерам, которые там были, он сказал, что нужно сделать в субботу – погубить или спасти. Ну, они молчали, конечно. Ясно, что надо спасти. И он говорит, что легче сказать человеку, прощаются грехи, или сказать, встань и ходи, в другом месте Евангелия. И он говорит, тебе, говорю, да, прощаются тебе грехи, и рука стала здоровой. Вот. Но они стали возмущаться, тогда он им привел такой пример, что когда у вас скотина попадет в субботу в колодец, вы же ее будете вытаскивать сразу, не ждать воскресенья, потому что там уже нечего вытаскивать станет. Вот. Но они, однако, свирепствовали. А старейшина синагоги или старейшина этого собора возмущался. Нужно делать дела в другие дни, а в субботу нужен покой. А Спаситель, он показывал, что он есть источник тех сил, которые собираются в субботу. И поэтому он делал доброе дело, значит, в этот день. Так что вот когда явные дела, да, они говорят, он силы Велизевула, князя Бесовского, совершает эти деяния. То есть ясно, что плод здоровья, да, они говорят, такая это не от него, это дьявол ему дает. А он силой дьявола исцеляет людей. Это обманщик. То есть, когда явная правда, явное чудо, а люди не хотят в это верить и говорят, это бес им помогает. Но это явный хула на дух. Вот в толковании Евангелия от Матфея, там вот это место разобрано и написано. Но вообще хула на Духа Святаго, то есть она может быть понята очень широко. Всякие действия, которые противоречат духу истины. Вот это, конечно, хула. То есть похулить Дух Святой никому не удастся, потому что это сила, которая содержит все. Но человек сам отпадает от этой, он старается от этой силы, любящей силы, отпасть. Вот хула на Дух Святаго, это стремление человека отделить себя от этого любящего Духа Божьего навечно. Ну, например, убийство людей невинных, да? Это страшное деяние. После этого человек мучается, потому что зиждительная благодатная сила к нему не приходит. И вот он мучается. Поэтому всякий грех простится, но грех против Духа Святаго не прощается. Но если человек стремится, может быть, и получится у него, но это очень трудно. Есть тяжкие преступления, которые может привести к тому, что человек пойдет в состояние раскаяния. Вот, например, бесы по истечении столько веков, совершая многочисленные преступления, они уже не могут измениться. То есть они не светлые, а красные. То у них вид красный. Огненные. Поэтому они не могут измениться, изменить свою природу. Поэтому у них постоянно идет хула на Дух Святаго. И поэтому они находятся в состоянии противления. В состоянии активного противления Духу Любви. Вот это и есть хула на Дух Святаго. Понятно? В состоянии активного противления. Вот атеисты, у них очень сильные хула на Дух Святаго. Они все то, что священно, их просто не просто возмущает, а их трясет. Вот, допустим, большевики, чекисты, когда видели мощи святых в раках, да, они просто хватали и раздирали, тряслись, вот, кипела злоба. Это, конечно, бесовское наваждение, страшно. Вот это явное, конечно. Потом с какой ненавистью убивали священников, которые совершенно ни при чем. Или вот, когда убивали государя-императора, человек, который отрекся от престола, не представлял никакой политической силы, не боролся за власть. И вот эта вся свора с такой ненавистью, просто они пылали ненавистью. Причем один из них похоронен, знаете где? В Москве. На Новодевичьем кладбище. Есть его, снятый на пленку, его воспоминания. Вот недавно был фильм, показывали. И он там рассказывает, как они это убивали царя. И хвалились этим. Страшно. Очень страшно. Конечно, это... Но жуткая судьба у человека. Крест упоминается в Евангелии несколько раз, еще до распятия Христа. Возьми свой крест. Что подразумевается в те древние времена под словом крестов? Ведь понятия креста Христова еще не было. Но почему? Крест был, понятие кресте было, потому что на кресте распинали разбойников. если бы не было, вдруг придумали с Христом. Ведь это известно, что самая позорная смерть была распятие на кресте. Она существовала. Это считался самый позорный вид казни. Было понятие кресте уже, потому что были практика. Вот распятие на кресте уже была такая практика в Ветхом Завете. Поэтому, а слово крест, взять свой крест, ну, взять свои, как бы, ну, страдания какие-то, которые у каждого человека хватает, там, семейный крест, да, то есть, ну, страдания. То есть под словом крест подразумевается страдания. Взять крест, значит, взять, страдать. Добровольный крест, да. Один, я помню, художник, когда такой был лицемер, и его очень обличали на собрании в одном художественном фонде. Ну и вот он, значит, когда его ругали, все ругали, он сказал, да, говорит, значит, мой такой крест. То есть тем самым хотел показать, что они враги добра, а он, значит, такой. А из толпы один художник сказал, да, говорит, такой же, видимо, у меня тяжкий крест, слушать вас. А один сказал, тем более, говорит, что он у тебя из пенопласта. Все, пенопласт легкий. Вот, да. Это так. Значит, слушала от одной монахини, что на проскомине нужно подавать людей, причащающихся, хотя бы изредка. А людей далеких от церкви нежелательно. Или умершего человека, если он был невоцерковленным и пьющим, лучше поминать поначалу псалтырию, а потом заказывать церковную. Ну, все правильно сказано. Монахини... Все правильно сказал. Так, это такая практика в церкви. Все правильно так. Так и есть. Некоторые говорят, что крещенных, даже не церковленных, все равно не можно подавать. Но если они отпеты. Нет, а живых? Вот. А в алтарь? Конечно. В алтарь не подают. Если человек неверующий, как можно его подавать? Если он не верует. Ну, он вот как заблудший. Нет, одно дело, когда он крещенный, но не знающий. Да, то за него молится на молебне, молится и так далее. А в алтарь на проскомизию не поминает живого, который не ходит в церковь и ничего вообще не признает. Это получается уже не таинство, а магия. Он не хочет, а мы там пошаманим чуть-чуть в алтаре, и он побежит, даже если не хочет. А лучше, если вот он когда спит или хочет мыться, мы ему в чайник нальем святую воду. Это уже начинается какое-то колдовство на православных таинствах. Это нехорошо. Но это ненормально. Это если он сочувствует, не просит. Просит, знаешь, а это особенно в застойные годы некоторые очень умилительно женщины говорили. Они своих мужей, которые были атеистами, они, значит, их отпевали. Ну и батюшка, который знал их хорошо, и их мужей знал хорошо очень, то те просто рыгали хулой на церковь, но они пришли их отпевать. Да, сначала просто подавали на панихиду, а потом потребовали, чтобы их отпели. Мы, говорит, уже давно их поминаем вместе с вами, только вы не знаете, что мы в записке их пишем. А теперь вы их отпоете. А он говорит, а почему вы так за них молитесь-то? А они говорят так, да они так трудились против церкви-то, когда живые-то были-то. Мы хотим, чтобы они там немножко отдохнули. Ну это, конечно, шутка. Но это... Да, они так сильно трудились против церкви, что мы хотим, чтобы они хоть на том свете немножко отдохнули от этого труда. Ну это юмор, конечно, но по сути дела... Как говорится, насильно мил не будешь. Нельзя человека в рай вилами заталкивать. Потому что таинство, оно сильно отличается от магии. Ну, это как вам сказать? Вот, например, человек не любит музыку, а ему говорят, вот ты вот так вот, как бы делай, вот так вот, так вот, вот что-то делай, и вот все у тебя что получится. Но здесь нужна любовь все равно быть. Поэтому для такой вещи, как игры на скрипке, нужна любовь, да, к музыке. То тем более... Нет, для того, чтобы... Церковь – это таинство любви, правда? Таинство покаяния – таинство любви. Если человек каяться не хочет и любить не хочет, ну а что тогда? Так а как же их вымаливать тогда? Как ну, значит, давайте... Что значит вымаливать? Это вот человек не хочет, а вы говорите, а мы тебя заставим. Он говорит, я не хочу. Для меня рай... Ну хорошо, что такое ад? Ад – это тот же рай, когда люди ненавидят божественную любовь. Ну вот, одна женщина молилась за Ленина, но явился бес. И она в обморок упала, монахиня была. Ну бес явился, вот прям огненные глаза. Понимаешь, ну ты пойми, что ты, как бы сказать, вот... Человек находится в состоянии ненависти, например, да, а ты его щекотишь. Ну, друг, ты сейчас все равно Господа полюбишь. Ну, тот еще больше свирепеет, понимаешь? А нападки идут на этого человека. Ну, вот кто, например, ну, вот если человек блудит, ходит по разным женщинам, ну, в том числе и падшим. И вот другой человек придет и скажет, ну, помолитесь, пожалуйста, за этого человека. Вы начнете молиться, денечек, помолись, два, а потом вас куда-то потянет. Непонятно почему-то. Да? У человека начнет так бунтовать плоть, что он старый и седой, а начинает как стрекозел плясать. Он начал молиться, потому что не его мера. Понимаешь? Он молится, но сам он благочестивый, но начинает молиться. У него начинает такая брань, которую он вообще даже не может описать. Ну и что ему говорит? Ну, брат, это только в начале, давай, лет 40 молись. Он говорит, да я вообще тогда в церковь не буду ходить, у меня сил нет таких. Поэтому это вопрос желания, вопрос способности. А у вас так? Ну, он не хочет, но мы его заставим. Это получается, что как бы вот Бог должен так решить. Вот бесы, они не хотят быть с Господом, любовь не хотят иметь. А он скажет, я у вас буду так доставать, что вы все равно меня полюбите. Но это уже будет не рай, а какой-то гулаг. Ну, страшно же это, представляете? Или вот Демьяна Уху, вы читали когда-нибудь? Демьяна Уха. Помните, да? Крылова. Возьмите Демьяна Уху. Человек пришел в гости. Он говорит, дружок, там, ушицы, как ты? На что? Он говорит, ушицы, это же мечта. Ну, съел одну чашку. Он говорит, да это мало, дружок, давай еще. Ну, тот вроде в гости неприлично, отказ съел. Он им третью, четвертую, пятую. Ну, он уже, брат, ты простял. Да нет, ты постой, брат. Вот примерно то же самое получается у человека, который молится за... В частном порядке молись сколько угодно. А в церковь не надо. Не надо принуждать саму церковь. И не надо принуждать другого человека, если он не хочет. А у вас такой принцип. Ага, я вот сейчас по 100 монастырям подам, там еще, значит, и в конце концов я его сломаю. Нет, не сломаю. Почему сломаю? Но, как у нас, я помню, когда мы пришли сюда, здесь милиция была, общество Игнатия Брюченова ко мне обратился и говорит, ну как, милиция-то съезжает? Я говорю, да куда? Ну что, как? Да им и некуда. Да мы бы давно их ликвидировали оттуда. Я говорю, это как? А мы, говорит, бы всем псалтырь читали день и ночь по ним. И бесы их по воздуху вынесли. Я говорю, нет, друзья, ваша духовность липовая. Почему? Потому что у них есть дети, жены, они работают, отечество защищают, ваш покой, собственно говоря. Чуть что, вы кричите, милиция. Может, надо молиться, чтобы они перешли в лучшее место, чтобы были хорошие условия для курсантов, чтобы руководство было довольное, чтобы еще больше защищали людей. Да? Мы, говорю, будем молиться не о том, чтобы их по воздуху вынесло, а о том, что эти люди нашли лучшее место, чем монастырь для их службы. И это мы совершили. Хотя пришлось для этого 7 лет молиться. Поэтому одни люди ждут сейчас Иисуса Христа, а другие ждут Антихриста. Те, кто ждет Христа, они получают паспорта новые. А те, что ждут Антихриста, да, они говорят, что в этой книжке живет Антихрист, ННН. Вот и чем занимаются. Некоторые шарлатаны уже на этом спекуляцию делают. Они говорят, мы вам его выведем. Вы, говорит, принесите, мы в микроволновку посадим на святую воду. И, значит, там включим, и все. Иногда, правда, бывают ошибки. Взлетает эта микроволновка и паспорт вместе с ней. На дураках много делают денег сейчас. Вот так что, знаете, мы всегда с вами будем расходиться в каком плане? Когда таинство будет заменяться магией. Вот магия, чем она занимается? Хочешь, не хочешь, а мы тебя сделаем. И все, будет по-нашему. А таинство – это другое. Это как вот, кажется, например, ну какая разница? Вот брак когда может состояться? Тогда, когда люди любят друг друга. Так? Вот это и есть таинство, когда люди любят друг друга. Вот это и есть уже таинство любви, и плодом этой любви служат дети. Так? А говорят, ну это все ерунда. Вот я хочу, чтобы это полюбило это, потому что мы родственники, или там дальние, или знакомые, или сваты, там, или все. И вот люди начинают шаманить. Шаманит, так, берет бумажку, пишет: «Господи, соедини Наталью и Ивана». Раз батюшка приходит, кладет Евангелие, они туда под Евангелие суют. Где молебны совершаются, они суют. На мощи кладут, там везде. И все равно хотят свою волю навязать Богу. А те вообще не любят они друг друга, и все. А родители там эти вот все ходят, эти молебны. А воли Божьей нет, и все. Они хотят принудить. Нет воли Божьей, а все равно застанут. Надо больше молиться. То есть они думают, что воля Божья, надо искать волю Божию, а воли Божьей нет. А они хотят принудить, как говорится, этих людей. Ну, бывает, и добиваются. Куда деваться? Надо жениться. Вот у нас был случай. Девочка училась в регенском отделении. Вот, второй или третий класс. И мамаша ее, значит, вот там в селе у них, очень знаменитое село, из него 100 священников вышло, из этого села, на Украине. Представляете, село, из которого 100 священников вышло. И вот мамаша, там одна, значит, обуреваемая страстью, чтобы дочка вышла замуж за священника, вот, ну просто умопомрачительно обуреваемая была. Вот, ну как, дочка и не замуж за священника. А там парень с этого села поступил в московскую семинарию. И учился там уже последний класс. Но ему уже все, выходить надо, жениться, а потом рук полагаться. Ну и вот они начали точить эту девочку. И фамилия ее хорошо помню. Точили они ее просто несусветно. Со свету сживали. Домой, ну домой хоть не едь. Каникулы, а ей домой неохота едь. Как на смертную казнь. И вот точили. Ну и она впала в другую крайность. Ну хорошо, говорит, ладно. Согласна. Ну и что? Все, да, радость, ликование. Вот наконец-то Господь смилостивился над нами. Вот, так вот, все-таки вымолили. Во, вымолили. То есть заставили. А воли Божьей-то и не было никак. Ну и что сделали? Что они сделали? Ну, она сказала, да, пожалуйста. Ну, повенчали. Парень там весь расцвел, родственники тоже. Она говорит, а жить я с тобой не буду. После свадьбы сказала. Пусть с тобой живут мои родители. Они очень хотели. Вот они пусть и живут. Они хотели, чтобы я... Ну, я повенчался. А жить я с тобой не буду. Ты же знал, что я тебя не люблю. Не хочу за тебя замуж уходить. Все. Он обалдел. Ну, это тоже крайность. Потому что парню надо было сказать, что я повенчат, но жить я с тобой не буду. Но она же ему этого не сказала. То есть она решила им всем... односолить. Ну и она, там все валяются, кость температуры, кто в больнице, кого уже повезли куда-то. Вот. Ну она приезжает, и тут как раз занятие. Она еще опоздала, я помню. Я помню этот момент, она прошла, я как раз шел, она, у нее красивая была, это кожаное пальто такое, очень модное, видимо, подарили на свадьбу, что ли, родители. Решили наградить. Оно очень дорогое, такое вот, чистой кожи какая-то уж. В то время это был просто писк. Ну, сейчас это уже, а тогда это вообще. Я еще обратил внимание, иду, смотрю, какой-то очень супер одетый. Я думал, что не наш, а потом смотрю, она. А занятия уже шли. То есть она опоздала в связи со свадьбой. Там, да, она прошла, но вид у нее, конечно, был не модный, такой довольно мрачный, тусклый такой вид. И она прошла туда. К раз занятия шли, пошла в общежитие, ну, разделся, пошла на занятия. Ну и тут же, буквально, наверное, минут через 15-20, проследовал мужик такой, весь одетый в какую-то рвань, там, с какими-то железками тут, значит, с какими-то проводами. Еще сторож говорит, вы куда прете-то? Он говорит, да мне, говорит, это там ремонт надо, там, во дворе. А, ну вот сторож новый, он думает, чьи-то там какой-то монтер, этот монтер пошел. Представляете, он, а это жулик оказался. Ну просто 10-15 минут прошло, и он, этот жулик, прошел туда, подергал эти ручки, и одну ручку раз, дернул, зашел, вид красивое пальто. Он его раз смотал, положил опять эти железки и вышел тут же. Ничего больше не взял. Поразительно, представляете? 15 минут буквально. Она зашла, разделась, вышла. Но там комнат полно всяких. Там коридоры, там запутано. Он как будто вот его туда Бог прислал, понимаешь, или допустил. Он отдел это, все служил туда, оно там очень богатым. И вышел. Она возвращается. Пальто-то нет, а дорогой очень. Вот к чему приводят вот эти вот дурные моления. Просите, просите, и не получаете. Вот апостол Павел про таких молельщиков написал очень четко. Просите и не получаете. Получаете, но не на добро просите, а во вред себе. Вот это очень хорошие слова там. Поэтому эти люди, они не ищут не воли Божией, а исполнение своей воли, вот, и совершают принуждение или преступление. Нет, ну а как же быть-то с такими людьми? Как наркоманов детей? Вы говорили, есть центр под Петербургом, священники его возглавляют. Для желающих. Да у них такое поражена, у тебя как они могут желать наркоманов? Да нет, это очень заблуждается. Для желающих. Или как и они рот? Туда не тащат людей, которые не хотят. Что там, наручники накладывают, тащат. Привязывают к батарее, это на Урале там делают местные авторитеты, там воры в законе. Вот они, спасая город, они помимо милиции хватают таких людей, заламывают руки, к батарее пристегивают, по ним в сутки человек не ест, он там ломается. Понимаете, вместе с этим ломается душа человека. Это не надо забывать. Поэтому не надо совершать преступление против свободной воли. Бог дал человеку свободную волю, и ее нарушить не может. Кто дал вам право нарушать свободную волю человека? Бог не нарушает. Бог нас, без нас спасти не может. Если вот я не хочу, Бог не будет меня спасать. Не будет, потому что я не хочу. Поэтому тогда, в таком случае, Богу приписывал свойство не любви, а принуждение, насилие. Бог не может быть насильником. Понимаете? Поэтому, если Бог не является насильником нашей свободной воли, Он нам дал свободную волю, чтобы мы были, вступили в свободное царство любви свободными. Ему не нужен гулаг в Царстве Небесном. Он хочет там свободно любящих. Вы хотите взять, например, вам скажут, вот возьмите ребенка на поруки. У вас вы бездетные, но этот ребенок вас ужасно ненавидит. Скажете, а зачем? Если он не хочет и ненавидит, а зачем? Скажете, ну вы же хорошие, вы вымолите. Ну, не хочет. Но это ненормально. И вот это то же самое совершают люди в церкви. Магией занимаются. Шаманят. Это плохо, нехорошо. Это на почве того, что, как говорится, 70 лет было полное невидение. И люди, вот сегодня он пошел к экстрасенсу, завтра он идет к православному священнику, послезавтра он идет еще куда-то. Все хорошо, энергии ловит и так далее. Ну, это называется синкретизм, когда все смешивают в один сплошной винегрет. Там, сейчас мне приносили. Богородица, Дева, радуйся, благодатный Господь с тобою, благословен ты в женах, благословен почет, яко спаса родила еси душ наших. Точка. Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Хари. Точка. Простите, пожалуйста, я сам видел, я не вру, я в руках держал. Я так разглядывал, да. Кришнаиты. Вот, Хари Хари. То есть все будет по-нашему. Вы читаете свою молитву, но будет по-нашему. Заговоры, наговоры. Знаешь. Ну и к чему подавляется такой православный христианин? Он тоже вот такой какой-то шаман получается. Это шаманство. Самое настоящее какое-то колдовство, шаманство. Не должно быть православного колдовства. Не должно. Это нехорошо. Это неприлично и не тактично по отношению к тому человеку, которого вот так принуждают. Не надо этого делать. Поэтому церковь это все-таки... Вообще человек неверующий. У нас с еретиками-то нет совместного моления. С раскольниками, с кем? Вот сейчас русская зарубежная церковь, наша, синодальная, русская зарубежная церковь, она находится по отношению к нам в состоянии раскола. У нас нет с ними евхаристического моления. Вот идут постоянные консультации с патриархом и так далее. Там архиереи, митрополиты, благодатность их признают, но нет совместного евхаристического общения. Мы не можем причащаться, не можем поминать неживых усопших с их стороны. А тут человек вообще неверующий. Они скажут, ну вы что, вообще, ну в литургии есть слова, да единомыслие мы исповедуем. Отца и Сына Святаго Духа, Троица и Иисус нераздельно. Единомыслие должно быть. А если нет единомыслия, единодушия, нет любви. А эта служба называется Божественная литургия, Божественная любовь. То есть противоречит сам смыслу. Ну как это можно противоречить самому смыслу? А если вы это не делаете, значит вы плохие. Ну как это? Ну, понимаете, вот что, если кому-то хочется, а нельзя, то можно. Вот такой принцип. И также здесь вот этот православные шаманы, они ходят, ну, они так вот занимаются. Ты молись, если ты хочешь, да, Господи, помоги такому человеку тогда. Но принуждать весь храм вот к такому деянию, когда человек активно говорит, не надо за меня молиться. Нет, я тебя заставлю, будешь в раю. С кляпом во рту и с наручниками в руках. Ну не нужно этого делать. Не нужно. Это, ну, наглое. Спасение души. Ну вот, допустим, приходит мать и говорит, вот смотрите, приходит мать, говорит, я люблю своего ребенка, я хочу, чтобы он сыграл на скрипке, играл. Сколько нужно скрипок купить ему и каким профессорам заплатить? Вот, а он хочет мальчика? Нет. Но ему нравится музыка, он говорит, а способности у него есть? Не хочет. Ну, проводите, ну, смотрит, вроде способности есть, но не хочет. Кому надо заплатить, чтобы он захотел? Бред какой-то. Он говорит, да не надо мне ваших денег. Ну, не хочет он. Главное условие, чтобы он учился, его желание. А он не хочет. А они говорят, а мы его заставим. И он есть не будет. Ну, это, слушайте, это дурдом полный. И вы вот говорите, что это нормально. Это религиозное насилие. Вот это называется. Религиозное насилие. И это религиозное насилие должно караться законом. Рано или поздно. Религиозное насилие должно караться законом. Людей таких надо сидеть в тюрьму. Чтобы он понимал, что нельзя людей насиловать. Потому что Господь хочет, чтобы люди были свободны. Дети свободно любили родителей. Люди, да. И что тут обсуждать? Я даже не вижу предмет. Если с раскольниками у нас нет евхаристического общения, мы не можем, вот митрополита Виталия, там, допустим, Марк Берлинский служит, да, пасту есть, мы не можем поминать за проскомидии их. Почему? Потому что у нас нет евхаристического общения. Человек совершенно атеист, неверующий, ты его поминай. Ну, это что такое? Ведь я вам сказал, что священник дает клятву. Вот у него есть ставческий грамот, он дает клятву. Ничего не изменять, не видоизменять, не прибавлять, не так далее, без благословения, разрешения правящего архиерея и священноначалия. То есть у нас есть патриарх, синод и правящий архиерея. Без их разрешения мы не имеем права это совершать. Почему какая-то тетя Маня придет и скажет, а вот я хочу. Ну, мало ты что хочешь. Оно противоречит принципу послушания священноначалию и противоречит духовному смыслу понятия о Боге. Бог есть абсолютная, бесконечная любовь. И Он хочет по отношению к себе, да, Он может всех вас сделать сразу, всех святыми, всех в раю. Но Он этого почему-то не делает. А почему? Потому что Он хочет, чтобы там были свободны, то есть желающие. А по-вашему получается, нехороший дядя. Ну, просто-напросто нагло смотрит и не делает ничего. Ну, представляете, давно бы уже всех сделал, он же всесилен. Он нагло не делает ничего. Сидит, понимаешь, вот тут пьют, там. А куда ваш Бог смотрит? Вот отсюда атеисты и берут эти аргументы. Где же был Бог, когда шахтеров завалило? А? Не спас. О! А куда это идет? Это ведет к атеизму. Вот эти убеждения, они ведут к атеизму. Куда же он глядел-то? Война была, голод был. Куда он глядел-то? Он виноватый. Если бы он был Богом, он бы всех заставил не пить, не воровать и так далее. Всех бы заставил. Вот как Сталин наш. Он заставлял всех. раз в тюрьму. Нет, голову отрезал. Вот и все, хорошо было, нормально, порядок был, зато был порядок. То есть поэтому вы хотите сделать понятие о Боге, вот магизм, это просто невероятно. И это упрямство тупое такое, оно очень сильно практикуется. Отсюда возникает суеверие всевозможное. Я знаю одного батюшку, он рассказал, слушайте, это просто дремучие суеверия. У нас, говорит, икон никто не целует. Я, говорит, обратил внимание, что такое? Иконы, вот подходит человек, крест обычно в храм прикладывает. Михаил так говорит, я вот служу, в моем храме никто не прикладывает. Шикарный икон, афонского письма, я сам смотрел, великолепнейший икон, на фоне писанный, живописный, иконописный есть, ну, Пантелеев, ну, вообще чудо. Никогда не прикладывает. Я говорю, а что вы не прикладываете? К иконам-то. А зачем? Они же святые, а мы грешны. Ну так ты надо просить их и прикладываться. Вы же верующие, у вас единокрещение, вы верующие, любовь, причащаете все время. Нет, мы их будем усквернять. Образ-то все равно есть только предстательство, но не сам человек. Мы поклоняемся не доске и искусству художника, а образу того, кто представлен. Но это не живой же образ. А у них идолопоклонство такое. Они думают, что это прям вот весь Пантелеимон здесь сидит. Понимаешь? Поэтому тоже магическое отношение. И они не прикладываются. Говорят, мы их ускверним. А зачем? Я, говорит, грешная. Зачем я буду его целовать? Так он станет плохой из-за того, что я к нему прикладываюсь. То есть это уже будет не святой, а будет грешный. А грешным грешники должны прикладываться. Представляете? И вот эта магическая цепочка пошла в голову. Все. Или, например, там какая-то бабнюр у них там есть. А батюшка говорит, вот так и так полагается в церкви. Все. Нет, не так. Как не так? А бабнюр сказал, не так. Он говорит, да кто такая бабнюра? Ха, бабнюр. Бабнюр 90 лет, а ты смотри кто. Тебе-то 25 лет ты с крестом. Только молоденький. Что ты понимаешь? А баба Нюра? О, баба Нюра, это да. Если кто против бабы Нюры скажет, она... А что же? А вот узнаешь. И там в бабе Нюре машины со всей области едут, все забиты иномарками. С глаз порча, там... Ох, полегчало. Человек побежал, деньги отстегнул. Там еще трубит, звонит, там опять едут. Вот оно начинается здесь. Помогает. И пошло. Так что это я сплошь и рядом. Это вот сплошь и рядом. Ну, я, может быть, непонятно для кого-то объясняю, но многим это понятно, что царство любви не должно быть гулагом, где ты не хочешь, а тебя пинками толпа православная загоняет в рай. Ты просто трясешься. Вы поймите, что если, допустим, нежелающих людей поместить в рай, это же не место, а свет божественной любви. Вот чем мучатся грешники? Тем же, как что бесы. Для них свет божественной любви, он обжигает. И это есть для них ад. Ну, что же? Ну, это как говоря, вот человек приходит в скафандр к огню, да, к скафандру подошел, да, вот специальный скафандр есть для пожарных, да, он подходит, его защищает. А это что бы было с ним подошел, если бы он подошел без скафандра? Сразу его сжигать начинает. Так и божественная энергия, божественная любовь, она светит для всех. Но человек, хотящий и имеющий, развивший все способности, он воспринимает это как не только как благо, а как ликование, то есть радость и любовь. То есть воспитывает ликование. Как Спаси сказал, в тот день возрадуйтесь и возвеселитесь. То есть это уже, ну, высшая степень свободы, радости, любви. Вот. Ну, а здесь получается так, что он обжигает огонь-то грешника, потому что обжигает не огонь, а грехи его жгут. А другой человек говорит, нет, надо его толкать еще более в жаркое место. Уж там-то он, брат, ему там будет, ого, как хорошо. Да, то есть вот он не хочет, но мы его, брат, так подтянем, что ему там он забеснуется. То есть он уже как бес станет, понимаешь? Вот мы своими молитвами его заставим, чтобы его божественная благодать так жгла, чтобы ему неповадно было, его родственника. Но это бред полный. Полнейший бред. И полная богословская бессмыслица. Так же, как двух нелюбящих людей пытаться принудить волю Божию, чтобы они жили в браке. Но они там тоску испытывают. Они говорят, нет, вот мы за вас будем. А вот мы, это вот потому, что вы, если вы плохо молитесь. Если вы тут будете хорошо молиться, все у вас будет. Понимаете, нельзя свою волю, даже если ты благочестивый и так далее. Вот. И таких случаев полно. Когда, например, вот почитайте, митрополит Вениамин Сеченко, они с приятелем приехали на Валам. И вот там, значит, в ходе разговора, Никита был такой, про залив ставить, в ходе разговора он сказал, говорит, вот, чтобы ее надо принимать в монашество. Ему говорит, что воля Божия есть, что вам быть монахом. А Вениамин, он, значит, склонялся к монашеству. А он говорит, да вот мне говорят, что монашество в миру не спасительно, что трудно. В монастыре, да, а вот он сидел такой лаской, потом кулаком как даст по столу. Сказал, да как они могли супротив воли Божией идти? Вот он волю Божию знал, что полезно для человека, он знал. А мы не знаем, что человеку полезно, говорим, так, ну-ка развивай рот. Говорит, я не хочу есть. Но сейчас ты захочешь. Так, ставьте переборки ему и шлангом туда, и пищу ему туда подавайте. Ну, вот как в психушках делали. Человек бунтует, он говорит, я по политическим убеждениям не хочу, не буду есть. Сейчас захочешь. Ты же захочешь. Ну, рот человеку раздевали, туда встали перегородки, брали грушу, туда суп выливали. В психушках, в советское время. И туда нажимали ему еду. А что он сделал? Руки за спину. Вот то же самое делают некоторые православные, когда они стараются загнать людей, не желающих, не хотящих. Они говорят, а мы его все равно зашаманим и его, значит, напитаем так, что он уже сам захочет. Это поначалу только вот грушей туда. А потом он и сам захочет. Надо его приучить. Да? Вот. И что вы не будете говорить, что это нехорошо, что это религиозное насилие, что это бессмысленно и бестолково. Ничего совершенно вы этому человеку не убедите. Он будет все равно простить. У нас был один студент, я ему говорю, спрашиваешь вопрос его. Говорит, скажите, пожалуйста, а что вот это по предмету? Батюшка с желтым крестом с Украины. Много молитесь, много поститесь, много молитесь, много поститесь, много молитесь. Понятно, так. На этот вопрос вы не знаете. Так, скажите, пожалуйста, вот билет такой-то. А много молитесь, много поститесь, много молитесь, много поститесь. Ну, что там? Ну, все. Во Львове где-то слушал. Мне отец Василий говорит, отец Николай, ты ему ставь хорошую отметку. Я говорю, ничего не знает. Вообще ничего не знает. Ну, это же чепуху несет какую-то. Он говорит, это единственный православный там, понимаешь, на всю область. Ставь ему хорошую отметку за то, что он православный. И пусть с Богом идет туда. Но если вот на таком уровне там идет просвещение, да, то, конечно, там католики, униат там будут побеждать. В чем? Потому что вот такой там православие. Молитесь, краситесь, молитесь. Много поститесь, много краситесь. Ну, что это? Ну, чепуха же полная. Четвертый курс академии. Не семинария, а академия, представляете? Ну, это, ну, что это? Допотопщина какая-то. Ну, вот, пожалуйста, так и таким людям. Ничего ты тут не сделаешь. Говорю, помоги вам, Господи, молитесь дома, дом. Только не надо в алтарь совать. Магией не занимайтесь, молитесь дома, там что-то делайте, но только не здесь. Понимаешь, их успокаивают, молитесь дома, и все. Боже. Потому что трудитесь дома. А некоторым говорят так, брось, прекрати. Ничего не понимаю, он неблагочестивый, он безблагодатный. Мы найдем такого батюшку, он нам шаманит, разрешит. Мы такого найдем, он разрешит нам шаманить. И тогда уж наша возня. Это ясно, что просто глупое упрямство и больше ничего. Батюшка, ваше отношение к Кураеву? Ну, какое отношение? Прославный диакон. Хороший. Я вчера слушал, кстати, его выступление. Он отличный апологет. То есть, Андрей Кураев. Да, очень прекрасный апологет. Он декан факультета, я не помню. Свято-Тихонский богословский институт. Не помню, какое отделение у него. Ты не знаешь, Сергей? Он декан там. То есть он миссионер, апологет. Он прекрасно разбирается в других религиях. то есть и в буддизме, то есть с точки зрения такой апологетики, то есть защита православия от различных религий, ну, он, конечно, разбирается в этих религиях прекрасно. И в своих книгах, это там замечательный сноски, он осведомлен великолепно. Поэтому он защищает от нападок православия. В этом его роль. Нельзя его рассматривать с точки зрения вот, какого-то учительного старца, который там знает, что и на земле, под землей, и в пренебесном. Это нельзя так рассматривать. Он апологет. Блестящий, великолепный апологет. Поэтому роль апологетики известно, обличительное, защитительное богословие. Вот поэтому книги его хорошие. Но вот так вот подвергаться какому-то руководству, как бы, ну, он к этому не призван. Он не священник, не старец какой-то там и так далее. Его роль очень простая. Он защищает профессионально, на профессиональном языке, великолепно владеет информацией. Книги все хорошие, читать можно, но они, книги не признаны там учить духовной жизни человека, а это совершенно другое. То есть они не ставят задачу, например, научить человеку там духовной жизни в церкви. Они такой задачи не ставят, потому что это не стоит у нее такой задачи. Он защищает православие и показывает, в чем, так сказать, ценность или неценность, там, допустим, ложные установки других религий, истории этих религий. Он религиовед, прекрасный религиовед. Замечательно. Вот. Поэтому, а некоторые ходят вот на его лекции и думают, ну вот сейчас он что-то такое откроет, что прям ну, тут просто закачаться может. Но он, это апологетика, она не признак к тому, чтобы воцерковлять там как-то людей, учить. Он просто преподает и защищает, прекрасно, православие защищает. Все, вот эта роль такая. Отец Иоанн Коган, я думаю, справедливо заступился за старца Тихона. Но, в принципе, отец Андрей публицист, а не богослов в аскетическом смысле. А советуете ли вы его писание? Ну, писание это так, ну, сказано так с подкусом. Вот, это не писание, писание у нас одно. Но Когана книжку я читал, он мне ее подарил. И про отца Андрея Кураева он там немножко запальчиво пишет. Он пишет, что диакон Андрей Кураев осуждает там старца Тихо и так далее. А сам то же самое делает, осуждает Кураев. А вот первые две там у него главы хорошие. А вот, понимаете, нельзя разрушать труды один другого. Понимаете? Нельзя хорошим добрым разрушать другое хорошее доброе. Это не нужно делать. Поэтому первые там две главы хорошие у него. Вот он пишет там о том, как иногда к старцам с недолжным чувством и нежеланием исполнить волю Божию многие приступают. Вот он приводит такой пример. Подошел один человек, отцу Николая на остров Зальта, он благословил его быть священником. И потом тот человек мотался, нигде его не рукополагает, и он не может понять, его благословенный священник, а ничего не получается. И потом он обратился к его брату, говорит, вот такая ерунда какая-то. Он говорит, ну хорошо, у тебя, так сказать, начал его по канонам спрашивать. А там, оказывается, все каноны нарушены. Он говорит, ну а что ж ты хочешь? Какой тебя архиерей посвятит? А он, ну а вот меня старший сказал, ну молчу, кто благословил. Есть правила церкви, их нужно соблюдать. Если ты не вписываешься туда, то извини, брат. Значит, у тебя и призвания нет. Он говорит, ну, оставь. Но Серафим тоже благословлял Саровский. Но говорил, что всегда, когда я говорил от себя, я ошибался. Старец не безгрешный. Безгрешный только один Господь. И поэтому часто бывают ошибки. Пошли к какому-нибудь уважаемому священнику, вот, или неполная информация была, или много народу, или еще что-то. Он благословляет, а потом ничего не получается. И в древности тоже были такие случаи. Вот человек настаивает, просто, ну, как говорится, дуром прет. Вот надо, благословите. И старец благословляет. Пожалуйста, благословляй, иди. Тот бежит, и ничего не получается. А даже хуже в 10 раз получается. Но старец за это вины не несет. За то, что он благословил человека, который его к этому принудил. Вот я читал специально о воле Божией, о благословениях. Есть специальная литература. Я ее читал, внимательно изучал. Потому что со мной тоже такие случаи были. Благословляет, а ничего не получается. Ну, как же так? Отец Иоанн Крестьянский благословил, все ничего не получается. А потом начал читать, оказывается, бывают такие случаи. Поэтому отец Николай, вот под конец жизни я много раз слушал, приезжали люди, говорили, он говорит, попробуйте. Благословите, нет, попробуйте. То есть аккуратно, чтобы, что воле Божию надо выяснять. так как вот приводят мальчика к Репину, говорят, вот этот вот мой мальчик будет Репиным. А Репин говорит, позвольте, говорит, а что он умеет? Ну, она отдает альбом мать. Он так, первая страница открывается, вот этот слон нарисован. Прилично. Сколько лет мальчику? 7. Для 7 лет неплохо. Следующая страница, слон. Ну, это я уже видел. А это кто нарисовал? Он. Да, ну ладно. Третий слон, четвертый слон, пятый слон, шестой слон. Он берет этот альбом, выкидывает, говорит, пошли вон отсюда. Понимаете? Ну вот она пришла, говорит, он будет такой же Репин, как и вы. Она ему говорит. Он говорит, да, говорит, заявлено интересно. Так и человек, который приходит и вот, говорит, кто будет тот-то. Так это надо посмотреть, будет ли. И поэтому воля Божия, она испытывается. Так а что есть воля Божия? Знаете, вот в одной древней псалтере было написано так. В Евангелии прокаженный подошел к Спасителю, встал на колени и сказал, Господи, если можешь и хочешь, очисти меня. Господь сказал, хочу очиститься. Дорогие братья и сестры, воля Божия есть в том, чтобы мы очищались. Точка. Потому что блаженно чистые сердцем, ибо они Бога узрят. То есть почувствуют Бога. А что главное? Главное, чтобы человек был в Боге, да, с Богом вместе. Так значит, мешают вот грехи. А человек пытается, значит, искать старцев. Но представьте себе, вот сейчас либо все ученики, вместо того, чтобы слушаться преподавателей, да, воля Божия, она же каждый день совершается. Вместо того, чтобы слушать преподавателей, учить уроки, бегали бы к священникам на молебны, чтобы они молились, Господи, сделай так, чтобы нам не учить уроки. Раз учительница заболел, о, благодатный священник, хороший. Представляете, он помолился, она заболела, а я не учу уроки. Какой благодатный старец. В следующий раз опять надо экзамены писать, диплом, ну, там надо, ну, бывает, как их называют, это, контрольную писать. Это же, представляете, контрольную, как, Серега, может, кол получить можно? Ага, так, пойдемте все экскурсию, к мощам приложимся, плакать будем. Что-нибудь да совершится. Но вместо уроки не будем делать, конечно. Все, молится, жарко. Раз там, бомбу. Бомба, в школе бомба. Представляете, кто-то позвонил, и в школе бомба цепили, войска, все, не нашли. А контрольная сорвалась. О, слава тебе, Господи, вымоли, воля Божия. Так и дураками в рай пойдешь. Так дураком пойдешь, да потом пойдешь, в университет поступать. Извините, у вас диплом есть, но вы дурак. То же самое человек, который так усердно шаманил, но волю Божию не исполнял практически, придет в рай, а ему скажут, извините, у нас здесь свободные, рабов нам не надо. Потому что наш рай для вас будет хуже ада. Человек не хочет, а его туда посадят. Но это все равно, что пьяного человека, который вообще никакого понятия о музыке. Вот возьмите сейчас у ларька какого-нибудь мужика, который поддал хорошо, и приводите его в консерваторию, чтобы он там какую-нибудь музыку Чайковского слушал часа три. Все будут восхищаться игрой. А его будет это что, преисподняя. А другой православный какой-нибудь музыкант будет рядом приговаривать. Еще, брат, это только первые 4 часа. А потом ты научишься, протрезвеешь, все, вот это будешь ликовать. Да. Он говорит, ну чтобы хоть еще раз я туда. Да не в жизнь просто. Так и наша иногда женщина принуждает своих мужей к насильственному хождению в храм. Вот, начинает его, ты дурак, ты ничего не понимаешь. И вот, как говорится, один подвижник сказал, говорит, вот такие люди уподобляются следующим людям, которых, говорит, я в жизни видел. Один человек завяз по щиколотке в болоте. Другие трое, желая ему помочь, так хорошо старались, что он увяз по шею. То есть так они его хорошо. Так вот, не надо так стараться, чтобы человек увяз по шее. Можно вот так стараться, поэтому это искусство. Поэтому, если ты не умеешь, не надо шаманить. Не умеешь, не надо, нет у тебя любви к человеку. А может быть, в обратную сторону надо. Господи, помоги мне стать таким добрым человеком, чтобы он полюбил и меня, и добро, которое я несу. Ну как, духовно полюбил. Не то, что он там женился быстрее на мне. А в том смысле, чтобы человек полюбил то, что я люблю. Вот пусть я буду таким проводником, добра, любви. Вот. Вместо того, чтобы его принуждать, там, мордой об стол и в церковь. А вместо того, чтобы дал мне любовь к этому человеку. Вот я читал книжку, сейчас скажу, не Клайв Льюис. Вот у Клайва Льюиса тоже хорошая книжка, называется «Любовь». Клайв Степлс Льюис, «Любовь». А еще есть книжка одного англичанина, она называется «Моя семья». Кэролсон, по-моему. Кажется, вот Кэролсон его фамилия. Но сейчас могу забыть. Там он приводит много примеров неумеренной любви. Он говорит, одна, значит, женщина бесконечно читала всякие религиозные нотации своему мужу, который вообще был далек от веры в Бога, тем более в церкви. И вот она так ему досаждала постоянно, причем, что ты будешь в огне гореть, там, и, ну, всяческие слова. Ну и потом эта женщина говорит, ничего у меня не получается. Ну, просто дурак дураком. Ну, ничего, я ему и так. А он так, а я ему вот это. И ничего не получается. Ну, и священник сказал, во-первых, бросьте читать ему лекции. Раз и навсегда. Перестаньте этим заниматься и дайте обет Богу, что вы этим никогда больше заниматься в жизни не будете. Потому что, во-первых, вы в этом ничего не понимаете по-настоящему, а во-вторых, ничего не умеете. Вот. Перестаньте этим заниматься. Значит, второе. Значит, хорошо ли он у вас кушает? Она, как? Ну, вы хорошо ему готовите, заботитесь, стираете о нем. Как вы о нем заботитесь конкретно? Как вы исполняете волю Божию, как супруга? Ну, она говорит, ну, иногда он сам, иногда я то, другое. Он, значит, дальше говорит, ты должна быть, во-первых, хорошим ему помощником, потому что Бог тебя сотворил быть помощницей. Вот ты сначала исполни волю Божию в этом. И Бога молитва в том, чтобы тебе не просто это делать, а делать это с любовью. Во-вторых, жалеть этого человека, заботиться о нем и почувствовать в нем создание Божие, что это вот человек, данный тебе для спасения. Ты будешь жить в раю, если научишься любить вот этого конкретного человека, который дал тебе Бог. Потому что другого, даже лучше, чем он, ты не сможешь полюбить. Потому что это твой крест. Если ты его полюбишь по-настоящему, будешь жалеть, переживать о нем, как самого дорогого. Вот в этом и есть, говорит, твое спасение. А Бог должен тебе помочь эту работу сделать. Вот ты ходи и для этого молись, чтобы исполнить тебе волю Божию, с любовью возлюбить тебе свой крест. Ну и вот он говорит, приходит, она говорит, ну как? Да, говорит, не очень хочется. Он говорит, вот теперь молись, чтобы хотелось. И вот так прошло несколько лет, буквально он пишет, по-моему, 3 года прошло. И у нее была сильная очень борьба, потому что ей очень хотелось читать ему и замечательные идеи, которые она прочитала в разных книжках, вместо того, чтобы там что-то делать и так далее. Потом, значит, приходит этот мужик, ее муж, приходит и говорит, к вам ходит такая-то? Он говорит, ну, переспросил, да-да, ходит такая. Он весь сияющий, говорит, что вы с ней сделали? Он говорит, в каком смысле? Я ее так люблю, особенно последних 3 года. Это просто, я не знаю, что я готов. Я готов жизнь свою отдать за нее. Это потрясающий человек. Я, говорит, понял, что вот только в церкви могут быть такие хорошие люди. Я пришел, у вас, наверное, все такие. Да, и вот человек, он говорит, я так благодарен церкви, Богу, что вы просто, я, говорит, просто отчаивался. И вот такой человек теперь, я вот верю, что Бог есть. Верю, потому что невозможно было что-то ей сказать против, потому что она могла меня просто растерзать. Вот. И вот человек стал верующим благодаря вот любви этого человека. Поэтому, понимаете, а у нас это сплошь и рядом, сплошь и рядом. Вместо того, чтобы терпеть, вот, как говорится, учиться исполнять волю Божию, человек принуждает Господа, пожалуйста, Господи, обломай ему рога. Пусть он бежит за бутылкой, обязательно сломает ногу, чтобы уже раз навсегда перестал пить. Господи, сделай так, чтобы у него, да. Но представь себе, если Бог слушался этого человека, это же ужас был бы. Если Бог слушался таких людей, это же кошмар. То для этих неверующих, о которых вы молитесь, рай будет не хуже ада в 100 раз. Как они могут вас благодарить? Вот поэтому надо молиться, не так надо молиться, совершенно. Не шаманить надо, а, во-первых, узнать, есть ли воля Божия на то, чтобы об этих людях вам молиться. Может, вам нет воли Божией. И старцы иногда говорили, и это не твоя мера, не не пытайся. Это не твое, оставь это дело Господу. Ты бери свой маленький крест и руби дерево по себе. А молиться за Сталина, Ленина, Гитлера, это не твое дело. Понимаешь, то, что ты слабенькая, и как там пословица, невеселая будет работа тащить бегемота из болота. Понимаешь, поэтому зачем человек, если он маленькие силы, тащить бегемота из болота? Ну это же глупо. Поэтому есть то, что входит в круг обязанностей человека. Вот есть объем полномочий или круг обязанностей, в котором человека призывает сам Бог. А когда человек не за свое кидается, это самонадеянность и духовная гордыня. Не нужно этим заниматься. То есть ты слабенький. Для того, чтобы уничтожить в человеке любовь к тому добру, к тому кресту, которому Бог дает, надо обязательно ему прививать чуждую любовь к тем крестам, которым он не призван. Любовь к дальнему убивает любовь к ближнему. Так, большим количеством любви человек может что? Уничтожить себе то добро маленькое, которое он может воспитать в себе. Поэтому действие лукавого часто сопровождается чем? Он человеку старается внушить любовь, в кавычках, к тому объему добра, в котором, во-первых, у него нет сил, нет призвания, нет возможностей. Вот. И тем самым он пытается дергаться вот на такие подвиги, и он теряет любовь к тому маленькому добру, который ему вручен Богом. То есть он пытается его увести от его собственного креста. То есть, ну даже много случаев, когда человек, вот мне плохо, примени мне крест. Помните, сколько вот таких случаев было? Это говорит о том, что надо четко определить круг своих возможностей, круг своих полномочий, круг своего креста, и это и есть воля Божья. Главная воля Божья в том, чтобы мы были чисты сердцем, и круг своих обязанностей. Если церковь тебе не поручает молиться за неверующих, не надо этого делать. Не надо. Если церковь говорит за неверующих, если он не желает, не молится. Если он тебя просит, скажет, знаешь, дорогой, вот, мы хотим, чтобы ты вот помолился. Вот другое дело. А так не нужно делать этого. Я не знаю. Это, конечно, для, вот я говорю, элементарные вещи для людей, которые давно ходят в храм. Ну, во всяком случае, выцерковленные. Но бывает так, что человек 60 лет в храм ходит, ничего не читает, ничего не слушает, а вот что в голову прет, он только думает, так оно и есть. Но есть история церкви, есть история. Это не велосипед, который надо изобрести. Он уже давно прекрасно ездит третье тысячелетие. Поэтому нужно посмотреть, что в традициях, в истории церкви. Да, были такие святые, великие, ну, я не знаю какие, которые молились о бесах. Ну что вы, любой человек, вот отче наш не знает, брат, надо любить всех, вселенская любовь, молитесь за бесов. Вот я отче наш не знаю, неважно, брат, надо, наш Господь всех сильнее. Ну и что, начнет молиться и перестанет ходить в церковь. Результат получит, получит. Вот та же самая прихожане или прихожанка, которая принуждает священников, особенно молодых, уподоблять их великим старцам или великим святым. Молись за неверующего. Если вот он, как говорится, там садист, киллер, о, тоже молись. Ну и что из этого выйдет? Ну что вы? Испортим людей и все. Ну человек приходит в спортзал заниматься. Подходит к нему и говорит, хочешь быть чемпионом мира? Ага. Таскай вот тонну, поднимай. Он говорит, да поднимай, поднимай, ты же хочешь. Ну и что, сломает позвоночник. Перестанет ходить. Ну чем это кончится? Ничего у нее не будет уже. То же самое. Бес старается человеку привить интерес к тому добру, к которому Бог его не призывает. Поэтому в церкви третья проблема существует. Первая – ересь. Второе – раскол. А третье – самочинное сборище. Что такое самочинное сборище? Когда человек пытается, не имея никаких на то полномочий, вот, пытается организовывать собственные подвиги и избивает людей в кружок. И таких сейчас кружков много. То начинает про ИНН молиться, то собирается толпами еще что-то делать. Это чепуха, это самочинное сборище. Вот я, может быть, и грубовато, но вот, так вот такие мысли. У меня беда с дочерью, не знаю, что делать. Прошу вас... По беседе. Ну, что, по беседе? Дальше. Батюшка, когда появится книжка об отце Михаиле Прудникове? Я звонил этому самому Илье Попову. Он сказал, что мы посчитаем и скажем, сколько это будет стоить. Ну, сказал, что сам позвонит, но что-то не звонит. Ну вот жду. Два раза звонил уже. Как правильно выбирать и приобретать литературу? Можно ли покупать книги, в которых нет надписи? Он имеет в виду, наверное, благословение. По благословению патриарха Московской Всей Руси или благословению других высших чинов духовенства. Желательно, даже на книги, которые просто репринтные издания, это революционных книг, там написано «Цензор такой-то». Да? Это репринт, просто-напросто, копия. Поэтому на эти книги не нужно благословение современных иерархов, потому что это благословлено уже до революции. Это просто перепечатка. Поэтому там нет по благословению патриарха или там кого-то. Ну да, смотри, духовный цензор и стоит какое-то имя. Вот эти книжки можно приобретать. Вот, ну, книжки вообще все можно приобретать, но только вопрос денежных способностей, возможностей, да, у человека, и книжки, которые он понимает. Конечно, можно все подряд читать, и не только посидеть, но и облысить. Поэтому надо читать книги, которые, во-первых, близки нам для понимания. Поэтому Владыка Игнатий говорил, для внутренней духовной жизни мирянину нужно начинать с небольших книжечек. Каких? Добротолюбие. Не надо читать сразу. Он говорит, надо брать сначала такие, как, допустим, Авва Дорофей, Иоанн Лествичник. Но для внутренней. Никодим Святогорец уже следующий этап, да? А Семен Богослов, он говорил, новоначалью не надо читать. Вот. Это с точки зрения духовной практики. А то есть руководство к жизни. А так вообще литературу богословскую можно читать, это в зависимости от интереса. А вот с точки зрения руководства, то, конечно, надо, не надо брать такие как бы, книги, которые превышают меру нашего понимания и наших возможностей. Потому что можно начитаться и начать там что-то искать каких-то вышеестественных состояний. То есть были такие случаи, когда приходили в храм, начитается такой литературы, и приходит и говорит, вы знаете, вот вчера у меня на плече сидел архангел Гавриил. Я говорю, как это так? Да, говорит, вот, ну, да, вот. Ангел меня поцеловал в сердце. Я говорю, как? А вы не на учете в психдиспансере? Нет. Прямо, знаете, я куда? Вот, показывает. Да. Я говорю, ну и что дальше? Ну, дальше, я говорю, как вы это дело отпраздновали? Ну, как, пивка выпили? И так далее. Ну, вином, я чувствую, вином, это, пивом несет этот человек. Я говорю, ну и как вы это дело отпраздновали? Человек начинает рассказывать. Отец Николай, было бы так замечательно на наши занятия читать и разъяснять Евангелие. Читать понемножку, от начала до конца. Это, мне кажется, свяжет все занятия, поможет нам расти духовно. Ну, насчет читать подробно, изучать по детально. Значит, что я хочу сказать? По толковых Евангелий много. Самое лучшее считается толкование Феофилакта Болгарского. Это лучшее толкование. То есть самый высший, как говорится, уровень. Толкование на Евангелие епископа Феофилакта Болгарского. Это самое лучшее толкование. Значит, дальше идут уже, так сказать, толкования, ну, не строгие, но так вот с таким нравственным оттенком. То есть, ну, разъясняющие более так вот подробненько. Ну, Гладков, это толкование на Евангелие. Оно вышло уже несколько раз. Автор Гладков. Это был неверующий человек. Он уверовал в Господа и стал изучать Евангелие с точки зрения истории, согласованности евангелистов между собой. Вот есть такое толкование Евангелия. То есть сравнительный как бы, да, вот среди Евангелия. Толкование Гладкова. Значит, Троицкие листки. Такой в черном переплете. Это Троицкая лавра. Толкование на Евангелие от Матфея для народа. Очень хорошее. Замечательное. Просто великолепно. Троицкие листки называется. Да, толкование Евангелия на Матфея. Значит, что еще посоветую вам? Значит, есть толкование на Евангелие. сейчас забыл, как же его имя, фамилия, это зарубежная церковь издавала, но сам он тоже там пишет, что несколько конспективно у него получилось, собирал он, не помню, Марк, по-моему, епископ Марк, толкование Евангелия. Михаил Грибановского, хорошее толкование Евангелия. Ну, я еще встречал, но сейчас авторов не помню тоже. Но вот лучше это, конечно, две. Это Феофилак болгарский и Троицкие лески, толкование Матфея. Самое хорошее. Ну, вот за каждым богослужением читается евангельский отрывок, да? Ну, каждый священник готовится и поясняет. Но хорошее, значит, вот вы слушаете передачу, да, Радонеж, там часто бывает, читает Евангелие дня и толкование его. По Феофилакту болгарскому в 10 часов вечера читается Евангелие и толкование Феофилакта болгарского. Отлично. Поэтому можно просто-напросто включил в это время, послушал отрывочку на завтра. А подробно, конечно, вот так вот изучать Евангелие, это, конечно, мы не можем с воскресной школы сделать семинарию. Это понятно. Поэтому хорошо, если люди взрослые что-то возьмут и прочитают, да, сами. Ну, можно, конечно, это сделать, но я думаю, что это будет, ну, не совсем интересно. Интересно, конечно, но люди интересуют еще другие темы какие-то. А вот так подробно строчка за строчкой... Чуть-чуть. Ну, если будет такая, как говорится... А зачем вот повторять? Например, сегодня Евангелие было, а богатым не нужно. Ну, я пояснил. А что еще-то? Ну, проповедь же есть, как говорится. И потом я говорю, вот каждый день 10 часов включай. Читается Евангелие и толкование от Феофилакта болгарского. Ну, а так, конечно, можно, конечно. Но я думаю, что в Евангелии надо читать Евангелие, да, и слушать проповеди, и потихонечку. Проповеди приобретать можно. Вот отца Иоанна Крестьянкина, хорошие проповеди. Зеленая книжка, вот, два раза выходила. Приобретайте проповеди, хорошие. Там толкование есть и... Ну, вот как делали вот, в разных школах, воскресных, церковных, приходских, делали как ну, занятия по Евангелию. Есть несколько приемов, подходов, так сказать, к этой теме. Бывало, значит, для детей 20-е праздники. Брали Евангелие 20-х праздников. Ну, праздники же церковные все праздники, да? 12 праздников. И по 12 праздникам брали Евангелие и рассказывали. Ну, допустим, Рождество. В Евангелии есть и толкование. Значит, брал, ну, по кругу брали. Например, брали с Рождества. Да, следующий праздник какой? Крещение. Ну, крещение. Так, то же самое праздник. Да, ну и как делали? Были такие таблицы, такие цветные для детей, да? Там, например, Рождество. Картина известного художника показывают, дети смотрят, да? Потом они... играют музыку, они поют, разучивают, да? Ну и по праздникам идут. Рождество, следующее крещение, да? Следующий праздник какой? Большой. Пасха. Ну да, Пасха. Благовещение. Ну, Благовещение, Сретение, так. Сретение, Благовещение, что еще? Ну там еще, там вход в Господний Иерусалим, да? Но это не 10-й праздник, но все равно. Пасха, да? После Пасхи что? А? Двунадесятый праздник. Вот кто из вас может назвать все 12 праздников по порядку? Так? Ну кто может? Вот я назову все праздники. Ну а кто может 10 заповедей назвать? Слабо, да? Слабо. То есть, ну конечно, вот трудно заниматься, если люди не знают. Вот. Заповеди, вот человек ходит, а заповедь не знает. Ну, четвертая заповедь какая? Пятая заповедь какая? Это пятая заповедь, правильно. А первая какая? Хорошо. А? Ну, а почему первая заповедь, она не десятая, а десятая не первая? А почему она главная? Почему? А почему вот первая заповедь главная? Вот была бы вторая, первая была бы, не сотвори себе кумира. А вторая была, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. Или, например, пятый заповедь, чти своих родителей. Всем же понятно. Но про Бога мало кто знает. Чти своих родителей, если хочешь жить долго, а то загнешься. Да? Первый заповедь. Вторая. Не сотвори себе... не воруй. Вот если бы советский человек писал в заповеди, вот он пришел в церковь, ему надо было написать для него заповеди. Какую первую заповедь надо было написать? Не завидуй. То, что от зависти происходит, что воровство. Не завидуй. Второй. Не воруй. Третий. Не пьянствуй. Да? Четвертый. То есть в заповеди бывшего строителя коммунизма. Надо располагать в другом порядке. Потому что он так не поймет. Вот. Но заповеди, которые дал Господь, они почему именно в таком порядке? То есть нам надо понять замысел Божий. Почему именно так, а не по-другому? Почему? Потому что первый заповедь говорит, что все твое счастье, и временное, и вечное, зависит, или находится, или покоится, или находится у кого? У того, кто производит все эти блага. То есть он является благом источным. Да, так что не, мы кого, никого не держим. Кто, если надо идти, без всяких проблем, вставайте, идите. Мы никто не в обиде, потому что на транспорт. Да, значит, почему именно первый заповедь Бера? Потому что она показывает, что возлюби то, от чего вся любовь происходит. Возлюби сам источник любви. И если этот источник любви будет тебе любовь давать, все у тебя будет. И даже то, что у тебя есть, уже будет хорошо. Понимаешь? То есть научись любить того, кто дает тебе эту любовь. Кто все сотворил с любовью. Надо как можно проще пояснять, чтобы человеку было понятно. Потому что главное счастье в любви. Так вот, люби этот источник любви. У тебя будет эта любовь. Так? Вот. Первое. Источник любви. Второе. Не ставь вместо настоящего источника псевдоисточник. То есть не ставь относительное благо выше абсолютного. Это же относительное благо, потому что оно питается от того, да? Ну, допустим, там другой человек, или, например, какая-то ценность, машина, квартира. Все это производное от главной ценности, которая их создала. Поэтому нельзя второстепенную ценность любить как источную, главную, абсолютную. Потому что человек может пристраститься, а когда он это благо утеряет, то у него ничего не останется. Почему? Потому что если в душе будет прикосновение к абсолютному благу, то есть к божественной любви, да, то потеряв даже свое родное тело, он не останется, как говорится, нищим. Потому что он будет, душа его, находиться в абсолютном благе божественной любви, от которой вообще все блага. Понимаешь? Потому что с потерей относительного блага ты можешь потерять все. Так. То есть это система ценностей. Сверхценность, абсолютная ценность, бытие само в себе, абсолютное благо, благо источное, благо независимое, благо всех благ, от которого все блага, и от которого все маленькие блага не благи сами по себе. Они живут за счет абсолютного блага, им питаются, дышатся, как говорит апостол, мы им же движемся и существуем. Потому что это божественное благо, оно дает жизнь всему и управляет этой вселенной и человеческой жизнью и так далее. Но неприметно, да? Не насилуя свободную волю человека. Не говори, ну смотри, не верить будешь в меня, уж я тебе покажу. Или так я тебе дам, что мало не покажется. Да? То есть там нет вот этого православного религиозного фундаментализма и фанатизма. То, что самое страшное в любой религии, это вот фанатизм. Это страшная вещь. Она разрушает живую веру. Потому что если кто не так, как я, тому не поздоровится. Это страшно. Вот. Так вот, значит, второе. Не сотвори себе ложного кумира. То есть того, что моментально пропадет, а ты останешься ни с чем. Третье. Заповедь. Ну, скажи. Ну, кто скажет третью заповедь? Не поминай имени Господа Бога твоего напрасно, то есть суе. Это значит, что не надо звать на помощь того, в котором ты как бы вроде бы и не нуждаешься. То есть, вот как, что значит поминать? Это призывать. Вот вы же не призываете, говорит, сосед, приди. Он приходит, говорит, а ты что пришел-то? Ну, ты позвал. А зачем позвал? Да сам не знаю. Ну, то есть, что в молитве был смысл какой-то. Нельзя же все время призывать, чтобы к тебе пришел, а непонятно для чего. То есть, в молитве должен быть смысл. Не призывай, то есть, не проси Бога в то, что ты даже не понимаешь, что ты просишь. То есть, должен быть союз осмысленный. Да, поэтому человек, если он призывает к союзу, то он должен быть осмысленный. Не поминай Господа Бога твоего напрасно, бессмысленно. То есть нет никакого смысла. Четвертая заповедь. Какая? А? Помни день субботний. Да, что это значит? Это значит, что духовное, да, должно предпочитать материальному. Что помни день субботний. День субботний – это день покоя, день собирания сил. Каких? Духовных сил. Вот таким днем для нас служит что? Воскресенье. Потому что суббота – это был до пришествия в мир Христа Спасителя. А у нас главная победа в вечной жизни, да, над временной жизнью – это Христос. Вот поэтому у нас день воскресный главный. Причем то, что он показывает путь, смысл, цель всего. То есть соединение с источником любви в форме души и тела совместно, как у Христа. Воскресение Христово есть союз духовного и материального. Да? И вот день субботний, день воскресный как раз является днем победы или преображения материального, душевного и духовного. И вот таким примером, да, не просто моральным примером, а сущностным примером для нас является Христос Спаситель мира. Поэтому очень важная заповедь. Пятая заповедь о почтении кому? К родителям. Да, как сказано, «Чти отца твою и мать, да благо тебе будет на земле, да, и долголетен ты будешь на земле». То есть признаком, если ты хочешь жить долго, то ты почитай того, кто о тебе заботился. То есть тоже заботься. Значит, заповедь о почтении к родителям означает не просто слать им чудесные телеграммы. Папанька, привет, я живой. Там, маманчик, окей, да? А значит, что если вдруг родители потребуют помощи, нужно ее оказать. Материальную или душевную, да? Или физическую, душевную помощь, поддержку надо оказывать. То есть не просто там приветы, а реальная помощь, если они нуждаются. То есть взять о них заботу по необходимости, и не только по необходимости, а всегда быть им благодарными. Живые они или ушли на небо, всегда быть благодарным тем людям, которые нас заботились, растили, воспитали и так далее. Поэтому вот если ты хочешь сам жить долго, и чтобы о тебе тоже люди беспокоились по нужде, то ты тоже будешь эту заботу ощущать, если ты сам заботился. Милость тому, кто сам совершал милость. Милость сотошу милость. Дальше, шестая заповедь. Не убей. Не убей. Если ты хочешь жить, то зачем тебе убивать? Но исключения касаются, конечно, случаев самозащиты, случаев защиты Отечества, потому что защита Отечества – это тоже самозащита государства от посягательства внешнего врага. И поэтому в этой заповеди много есть исключений. Много есть исключений, когда человек защищает отечество, семью, дом. Напали разбойники, он защищался. Они угрожали оружием. И он стал стрелять. Никто его не посадит. Будет суд, его оправдают. Тем то, что он защищал честь, достоинство, безопасность жизни другого человека. А другой нахал, наглец, нарвался на пулю. Ну, чего он и хотел. Он хотел отнять жизнь у других людей, но сам ее лишился. И поэтому не посягай в другую жизнь. Все. Так что церковь не осуждает защиту Отечества, поэтому она не является сектой. Вот секты, они говорят, не бери оружие. Да, хотя будут насиловать рядом твоих детей и резать кого. Но это, понимаете, это ненормальное явление. Человек должен защищать. Если он не может защищать, да, не может даже ружье взять, он может что? Кричать, молить о помощи, все равно что-то делать. Правда? Дальше. Не воруй. Да, не пролюбы сотвори, не пожелай жены ближнего твоего, не раба его, не вала его, не осла его. Да, вот. Это значит, не завидуй ему. и не завидуй ни его имуществу, ни его принадлежности. Вот. Поэтому, конечно, это все заповеди, они сводятся к одной. Не завидуй. Потому что человек почему убивает? Потому что ему хочется иметь то, что другие имеют. Значит, он что? Завидует. Вот зависть есть, как это пишет Илья Миняти, зависть есть причина очень многих зол. Зависть есть скорбь о благополучии ближнего. Краткое определение, да, отеческое определение. Скорбь о благополучии ближнего. Ему хорошо, а мне не очень. Надо у меня отнять то, что у него есть, и мне будет тоже хорошо. Да, вот революция произошла из-за зависти. Что? Почему он, а не я? Как гады хорошо живут? Это первый возглас в Эрмитаже, я помню. Обыватель заходит, смотрит так. Там трон, так, говорит. Во, гады жили. Во, гады. А почему они гады, он не знает. Но если хорошо живут, а он не очень, значит, они гады. Вот. Как, если человек честно работает, у него что-то есть. А он пьет, у него ничего нет. Он говорит, надо этого сволочь поджечь, чтобы был такой, как я. Ну и вот, какую-нибудь ферму сожег. Тот трудился бизнесмен, но у него уже сгорело все. Ну вот теперь посмотрим, как он попляшет. Вот. Запил. О, теперь на нашем пути находится. Правильно живет. Правильной дорогой товарищ идет. И так далее. Ну вот, значит, все 10 заповедей. Поэтому Спаситель сказал, все 10 заповедей, они сводятся к двум заповедям. Или к одной. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Да. Как говорил Блажен Августин, люби Бога и делай все, что ты хочешь. Почему? Потому что если у тебя будет любовь, то ты будешь действовать правильно. Но если нет любви, потому что любовь подсказывает человеку правильные действия. Вот, даже в хорошем. Потому что она дает ему чувство меры. Если это любовь божественная, она дает ему чувство гармонии, меры. Он не будет говорить то, чего не полезно для другого, например. Да? Или наоборот, скажет то, что обличит всех. Бывают такие случаи. Да, вот когда это были, когда в школе проводили атеистические уроки. Знаете, было обязательно. Учителей заставляли проводить уроки по атеизму. Но это было такое время. Или, например, вот я еще застал, были уроки против царя. Значит, ну, проводили уроки, что царь был такой хапуга, жадюга, угнетатель, тиран. Там целый набор слов был. Тиран, там, значит, кровопивца народа. Что-то там много всего было, названий всяких. Но такие уроки проводили не только в нормальных школах, но и для олигофренов проводили. И вот мне одна воспитательница рассказывала. Значит, учительница очень усердно проводила школу, что царь был угнетатель простого народа, что он настолько плохую жизнь людям сделал, и настолько он жил сам богато и нехорошо, значит, одевался неприлично богато. И, ну, в общем, все рассказывал. И потом, в конце концов, народная рука все-таки его, как говорится, воздала ему должное, его застрелили, значит, рассказывали, как убивали. Значит, детей вот они насовали себе во внутреннюю одежду всяких золото-бриллиантов, вот пули не могли прострелить, поэтому такие благостные революционеры долго стреляли, что каждому не по одной пуле досталось, а так бы вообще только один раз, и все, а тут пришлось всю обойму разрядить. И вот они все так. Я сам слушал, вот это я слушал, сам директриса школы рассказывала. Я вот ничего не знал, но у меня было чувство, думаю, а зачем-то убивать-то? Детей тем более. Ну, дети, вырастить из них строителей коммунизма. А зачем убивать-то детей-то? Они-то при чем? Да, вот и вот с такой ненавистью, главное, все рассказывал. Ну, отец, что от них? Царя-то давно нет, 50-60 лет, а у тебя такая ненависть. Я вот это не понимал. И вот это преподавательница рассказывала это в школе для умственно отсталых детей. Вот она все это рассказывала. А потом нам полагается для закрепления материала задавать вопросы в конце. Ну, по методике преподавания, как учащиеся усвоили материал. И, значит, сидел один мальчик, очень внимательно слушал. А они всех, воспитатели зовут мамочка. Ну, знаете, да? Мамочка. И вот она говорит, ну что, Ваня, значит, хочешь быть царем? Нет, нет, мамочка, нет. Она говорит, а почему ты, Вань, не хочешь? Да то что, убьют еще, убьют. То есть дурак понял, а преподаватель не понял ничего. Что убийство это плохо. Он понимает, глупый, душой чувствует, что это плохо. Убивать людей ни за что, особенно детей, это плохо. И он отвечает правильно, что царем быть трудно, потому что злые люди убьют. Он нравственно гораздо выше стоит, умственно ниже, конечно, а нравственно гораздо выше, чем эта умная преподавательница. Она так не ожидала, то есть такая сильная была пропаганда, а обратный результат, вы представляете? Вот что значит нравственное чувство, оно подсказывает ребенку гораздо больше, чем вся пропаганда. Поэтому самая страшная пропаганда, знаете какая? Это когда о Боге проповедуют лицемерно. Это сильнее этой атеистической пропаганды быть вообще ничего не может. Все платные атеисты ни в что по сравнению с человеком, со священником, который проповедует то, чего сам он в своей жизни чему не следует. Это самая страшная пропаганда. И соблазненных гораздо будет больше. Чем больше будет атеист вдалбливать, а душа человека будет говорить, говори, говори, это тебе там платят, поэтому ты и так и говоришь. А я все равно буду по-другому думать. Поэтому самая страшная проповедь против Бога, и апостол об этом говорит, что ради вас имя Божие хулится у язычников. Что он этим хочет сказать? Если вы живете свары, склоки, скандалы, христиане, да, если они между собой живут ужасно плохо, и фактически этим самым они позорят имя Христа. Вот это самая сильная проповедь против Бога. Понимаете, вот поэтому те жены, которые заставляют мужей ходить в храм, и говорят, не будешь ходить в храм, я тебе похлебку не буду готовить. И ты у меня вообще весь грязный засохнешь, и в конце концов приползешь в храм. Это, конечно, это то же самое. Это самая сильная проповедь атеизма. Лучше не придумать. Это поэтому заставь дурака Бога молиться, он весь лоб расшибет. Поэтому чувство меры должно все-таки быть у христиан. И поэтому, почему секты возникали? Почему возникали всякие расколы? От того, что христиане не соответствовали той любви, которую заповедовал Христос Спаситель. Он говорил, что нужно заботиться, вместо того, чтобы, как говорится, досаждать людям то, или призывать к тому, чего они не способны. Вот это очень часто видно в Евангелии, да? Вот, ну, если у вас нет вопросов, то до следующего праздника... Святитель Николай, да? Храни вас Господь. Помолимся. Кто есть, такого истину, владеет, и вся Богородица.